Картеру было страшно. Его отвезли куда-то вниз. В лифте он заметил 4 кнопки с убывающими номерами, совсем как в подземном гараже, и бросили в темноте. Энтони лежал на каталке и боли не ощущал, только голова кружилась. После укола захотелось спать. Но он не заснул и пусть не совсем отчетливо, но чувствовал, как у основания шеи сзади делают надрез и что-то вживляют. Запястья и щиколотки неподвижно закрепили, якобы для его же удобства. Потом была каталка, лифт и чьи-то пальцы, нажимающие кнопку У4. Тот парень с пистолетом, Ричардс, не сдержал обещания и так и не вернулся. Теперь Энтони проснулся, и хотя полной уверенности не было, чувствовал, что находится под землей, будто на дне колодца. На запястьях, лодыжках и, вероятно, на поясе до сих пор были путы, а вокруг холодно и темно. Лишь где-то вдали мерцал свет и слышался гул вентилятора. О чем говорил с докторами и медбратьями, Картер не помнил. Сперва процедура смахивала на стандартный медосмотр. Его взвесили, измерили давление, попросили пописать в стаканчик, ударили по коленям молоточком, посветили фонариком в нос и в рот. Потом в ладонь воткнули иглу с пластиковой трубкой, которая тянулась к бутылочке на штативе. От боли Энтони даже вскрикнул: «Черт!» Еще в памяти остался странный ярко-красный огонек на конце ручки, лица в масках и чьи-то слова: «Мистер Картер, это лазер. Будет немного неприятно». Сейчас, сидя в темноте, Энтони вспоминал, о чем думал, прежде чем окончательно отшибло мозги. Вдруг это и есть смертельная инъекция? Интересно, кого я увижу? Миссис Вуд, Господа или Сатану? Однако Энтони не умер, а лишь заснул и проспал неизвестно сколько часов. Сознание тонуло во мраке. Картер словно брел по темному дому и не мог сориентироваться. Где тут вверх, где низ, где право, где лево? Все тело ломило, а в рот, судя по ощущениям, затолкали шерстяной носок или лохматого зверька. Загривок, там, где шея соединяется с лопатками, ныл от боли. Картер поднял голову, но, оглянувшись по сторонам, увидел лишь красные огоньки, наподобие того, мерцавшего на конце ручки. Далеко ли эти огоньки, и большие они или маленькие, Картер не знал. Это могли быть даже огни далекого города. Из темных глубин сознания выплыло имя. Уолгаст. Уолгаст сравнил время с океаном и обещал его подарить. «Я дам тебе время, Энтони. Сколько захочешь. Целый океан времени». Прежде с Картером никто так не разговаривал. Казалось, Уолгаст раскрыл его самые сокровенные тайны и знаком с ним не 5 минут, а долгие годы. Почему-то образ Уолгаста воскресил в памяти день, когда все началось. Июнь. Да, Картер точно помнил, как душным июньским полуднем прятался в тени под эстакадой, повесив на грудь плакат: «Подайте на еду, благослови вас Господь». Вот у обочины притормозил черный Денали, пассажирское окно открылось, и не чуть-чуть, как обычно, когда ему, явно боясь испачкаться, протягивали несколько монет или купюру, а полностью, резко и уверенно. Не успел Картер полюбоваться своим отражением в тонированном стекле, как оно исчезло. Казалось, мир неожиданно распахнул дверцу в секретную комнату. Едва перевалило за полдень, и на всех дорогах, включая западную кольцевую, выстроились пробки. Над головой Картера безостановочно гудело, скрипело и звенело, словно на эстакаду пригнали длиннющий товарняк. «Сэр!» Сидевшая за рулем женщина пыталась перекричать гул транспорта. «Сэр, вы меня слышите?» Приблизившись к раскрытому окну, Картер почувствовал прохладу салона и сладковато-дубленый запах новой кожи, а еще через пару шагов аромат духов. Женщина подняла солнечные очки на лоб и тянулась к пассажирскому окну, с трудом справляясь с сопротивлением ремня безопасности. «Белая, разумеется, белая». Это Картер понял с полувзгляда. Шикарный Денали с огромной сверкающей решеткой радиатора, дорога, соединяющая галерею Риверокс, где живут лишь богатые. Вывод напрашивался сам собой. А вот женщина оказалась моложе, чем можно было предположить, глядя на роскошный автомобиль. От силы 30-летняя. Белоснежная теннисная юбка и топ, сверкающая от влаги кожа, загорелые руки, светлые с темными перьями волосы, тонкий нос, высокие скулы. Хороша, ничего не скажешь. Из украшений Энтони заметил лишь кольцо с крупным, как булыжник, бриллиантом. Глазеть по сторонам не следовало, но Картер не удержался и в глубине салона увидел пустое детское сиденье, яркие плюшевые игрушки, а рядом большой пакет из серебристой бумаги с логотипом универмага «Нордстром». «Подайте на еду», – пробормотал Картер. «Благослови вас Господь». Блондинка положила на колени плотно набитую кожаную сумку и начала вытряхивать содержимое. Помаду, записную книжку, крошечный телефон, похожий на драгоценную безделушку. «Сейчас, сейчас что-нибудь дам», – бормотала блондинка. «Двадцатки хватит? Не знаю, сколько полагается». «Благослови вас, Господь», – повторил Картер, чувствуя, что вот-вот загорится зеленый. «Подайте, сколько можете». Едва блондинка вытащила кошелек, сзади раздались первые раздраженные гудки. Женщина взглянула сперва на нетерпеливых водителей, потом на светофор, где теперь горел зеленый. «Черт!» Женщина лихорадочно рылась в огромном, как книга, кошельке с бесконечными молниями, кнопочками и замочками на набитых чеками, картами и бумажками отделениях. «Что же делать? Что делать?» Сзади снова засигналили, и красный «Мерседес», стоявший за Динали, с ревом выехал на среднюю полосу и подрезал внедорожник. Водитель внедорожника резко затормозил и возмущенно засигналил. «Извините, извините», – бормотала блондинка. Она смотрела на кошелек, как на дверь, которой никак не могла подобрать ключ. Сплошные карточки. Была же где-то двадцатка. Или десятка. «А, ну надо же!» «Ты что, идиотка, не видишь? Зеленый загорелся!» – завопил водитель большого пикапа, стоящего через две машины от Динали. «Какого хрена дорогу загораживаешь?» «Все в порядке». Энтони отступил от машины. «Вам пора». «Слышишь меня?» – не унимался водитель пикапа. «Не загораживай дорогу!» Блондинка глянула в зеркало заднего обзора, и от злости ее глаза чуть не вылезли из орбит. «Заткнись!» С ненавистью заграла она и ударила кулаком по ни в чем не повинному рулю. «Заткнись, черт подери!» «Побыстрее, леди, все же спешат!» «Я просто хотела дать вам денег! Откуда столько проблем? Я же помочь собиралась!» Энтони чувствовал, пора смываться. Что случится дальше, он знал заранее. Сейчас хлопнет дверца, за спиной зашелестят шаги. Кто-нибудь из водителей противно ухмыльнется и спросит. «Эй, парень, ты что делаешь? Оставь женщину в покое!» Подтянутся другие водители. В подобных ситуациях неравнодушных всегда хватает. Тогда его даже блондинка не спасет, как бы ни старалась. Свидетели увидят то, что им хочется. Черного мужчину и белую женщину с раскрытым кошельком на коленях. А еще детское сиденье и пакет с покупками. «Пожалуйста, езжайте!» – взмолился Картер. Дверца пикапа распахнулась, и из кабины выбрался краснолицый детина в джинсах и футболке. Ручище, что боксерские перчатки. Такой раздавит Картера, как букашку. «Эй!» – тыча пальцем в Динали, закричал детина, и на солнце блеснула массивная пряжка его ремня. «Эй, вы там!» Блондинка подняла глаза к зеркалу заднего обзора и увидела то, что чуть раньше увидел Картер. Краснолицый детина сжимал в руке пистолет. «Господи! О, боже мой!» – запричитала она. «Он ее грабит! Коротышка-нигер грабит машину!» Картер точно к месту примерз, ошеломленный гудками, ревом и криками. «Целый мир против него! Сейчас, сейчас настанет конец!» Внезапно женщина проворно распахнула пассажирскую дверцу. «Садитесь!» Энтони не шевельнулся. «Живее!» – прикрикнула она. «Садитесь в машину!» Почему-то Картер послушался. Бросил плакат, забрался в салон и захлопнул дверцу. Женщина нажала на педаль газа и помчалась прочь, хотя на светофоре снова загорелся красный. Перекресток напоминал царство безумных гонщиков. Картер подумал, что они сейчас разобьются, зажмурился и мысленно приготовился к худшему. Но ничего не случилось. Черный Динали благополучно проскочил перекресток. Поездка получилась не для слабонервных. Они вылетели из-под эстакады на солнце, и женщина прибавила скорость, точно забыв о присутствии Энтони. Когда пересекали железнодорожные пути, Динали подпрыгнул так, что Картер ударился головой о крышу. Блондинка испугалась, резко затормозила. Энтони швырнула на приборную панель и свернула на стоянку между химчисткой и пончиковой. Там, даже не взглянув на Картера, женщина уронила голову на руль и разрыдалась. Прежде Энтони никогда не видел белую женщину в слезах, только по телевизору и в кино. Теперь в салоне Динали он чувствовал запах ее слез, похожих на плавящийся воск, и запах ее чистых волос. А потом, впервые за долгое время, Картер ощутил свой собственный запах, который совершенно не обрадовал. Ужасная, отвратительная вонь. Пахло тухлым мясом и кислым молоком. Энтони машинально оглядел себя. Черные ногти, грязные руки, джинсы и футболка, которую он носил неделями, если не месяцами. Ему стало стыдно. Вскоре блондинка подняла голову и вытерла нос тыльной стороной ладони. «Как вас зовут?» «Энтони». На миг Картер подумал, что она отвезет его прямо в полицию. Чистая ухоженная машина, чистая ухоженная хозяйка, а он как грязное пятно. Но даже если блондинка почувствовала его запах, вида не подала. «Я пойду», – тихо сказал Картер. «Простите, что доставил вам столько хлопот». «Вы? Какие хлопоты? Нет, вы ни в чем не виноваты». Блондинка сделала глубокий вдох, прижала затылком к подголовнику и закрыла глаза. «Господи, муж меня убьет! Господи, господи, господи! Рэйчел, о чем ты только думала?» Блондинка злилась и, как показалось Картеру, ждала, когда он уберется. Они находились в паре кварталов к северу от Ричмонд-авеню, значит, можно на автобусе добраться до Уэст-парка, где Энтони ночевал на пустующей автостоянке, недалеко от центра утилизации отходов. Место было неплохое, спокойное, а в дождь ему разрешали спать в свободных гаражах. При себе у Энтони имелось около $10. Мелочь и несколько купюр, заработанные утром под эстакадой. Не густо, но на дорогу и ужин вполне хватало. Картер потянулся к дверце. «Нет», – вскинулась блондинка. «Не уходите». Ее опухшие от слез глаза впились в лицо Картера. «Скажите, вы это серьезно?» «Что именно, мэм?» – непонимающе переспросил Картер. «Благослови вас Господь. Вы же и на плакате так написали и говорили не раз». Не дожидаясь ответа, она продолжила. «Дело в том, что я не чувствую благословения Господа». Она невесело засмеялась, обнажив ровные, сияющие, как жемчуг, зубы. «Странно, правда, Энтони? Должна, но не чувствую. Я чувствую себя ужасно. Каждый день, каждую минуту». «Ну что тут скажешь? Разве это нормально, если молодая, красивая и явно состоятельная леди чувствует себя ужасно?» Краем глаза Картер видел детское сиденье и яркие игрушки. «Интересно, где сейчас ребенок?» – подумал он. «Может, нужно что-то сказать о том, как здорово быть матерью? Ведь людям, особенно женщинам, нравится заводить детей». «Ладно, неважно», – перебила его мысли блондинка. «Знаю, что у вас на уме, даже озвучивать не надо. Считайте меня чокнутой». «Вы кажетесь нормальной». Блондинка вновь залилась невеселым смехом. «Вот в этом-то и проблема. Именно в этом я кажусь нормальной. Любого спроси, скажут, у Рэйчел Вуд есть все, что можно пожелать. У нее все хорошо». Целую минуту блондинка тихо плакала, глядя в пустоту, а Картер гадал, вылезать из машины или нет. Леди так расстроилась, как же оставить ее в таком состоянии? Хочет ли она, чтобы ее пожалели? Судя по всему, ее звали Рэйчел Вуд, и она разговаривала сама с собой. Впрочем, полной уверенности не было. Возможно, Рэйчел Вуд – ее подруга или помощница, которая сидит с ребенком. Рано или поздно ему придется уйти. Пелена спадет с глаз белой леди, и она поймет, что чуть не получила пулю в лоб из-за вонючего ниггера, который устроился на пассажирском сиденье ее машины. Но прохлада Динали и подавленное молчание его хозяйки держали Картера на месте. «Энтони, как ваша фамилия?» Давно же ему не задавали этот вопрос. «Картер». Следующий поступок молодой женщины шокировал Энтони больше всех предшествующих. Она заглянула ему в глаза и протянула руку. «Ну, приятно познакомиться, мистер Картер», – грустно сказала белая леди. «Я Рэйчел Вуд». «Мистер Картер, надо же, как здорово звучит!» Ладонь у Рэйчел была маленькая, по-мужски сильная. Энтони почувствовал, но что именно, не смог объяснить даже себе. Он ждал, что Рэйчел вырвет ладонь, однако та даже не попыталась. «Боже милостивый!» Голубые глаза женщины испуганно распахнулись. «Мужа инфаркт хватит. Не говорите ему, что случилось под эстакадой, пожалуйста. Ни в коем случае не говорите!» Картер согласно кивнул. «Муж полный придурок. Только разве это его вина? Он просто не сумеет увидеть ситуацию нашими глазами. Дайте слово, мистер Картер». «Я ничего не скажу». «Отлично», – удовлетворенно проговорила Рэйчел и, задумчиво сведя брови, показала взглядом на лобовое стекло. «Пончики. Не знаю, почему я остановилась именно здесь. Вы случайно пончиков не хотите?» От одного слова «пончики» рот наполнился слюной, а в желудке заурчало. «Я и пончики люблю, и кофе тоже». «Но ведь это не настоящий ужин», – твердо проговорила Рэйчел, будто что-то для себя решив. «Вам нужна настоящая еда». Тут Картер понял, что именно почувствовал при рукопожатии. Его видели насквозь, словно бестелесного призрака. Рэйчел явно собралась взять его домой. Он слышал, такое бывает, но не верил. «Знаете, мистер Картер, я думаю, Господь не просто так поставил вас сегодня под эстакаду. Это послание, адресованное мне послание». Рэйчел включила сцепление. «Всем сердцем чувствую, мы с вами подружимся». Рэйчел не ошиблась. Они в самом деле подружились. Даже странно, Энтони – это белая леди, миссис Вуд. У нее был муж, правда, он годился ей в отцы и почти всегда отсутствовал. Большой дом, окруженный вековыми дубами, лужайками и живыми изгородями. И две хорошенькие дочки. Одна совсем крошка, другая детсадовского возраста. Картер ощущал это всеми фибрами души. Они стали друзьями. Никто не относился к нему так, как Рэйчел. Фактически, она открыла не окно своей машины, а дверь в другой мир, за которой скрывались вежливые порядочные люди, еда и теплая постель. Рэйчел обеспечила его работой, причем не только в своем дворе, но и у соседей. Кому бы из них ни отправился Энтони, везде его звали мистером Картером и частенько просили о дополнительных услугах. Убрать со двора опавшие листья, вычистить сточные канавы, покрасить стулья или выгулить собаку. «Мистер Картер, понимаю, вы очень заняты, но не сочтите за труд». Энтони всегда соглашался. А потом под ковриком или цветочным горшком находил десятку или двадцатку, хотя о премиальных не заикался ни разу. Соседи Энтони нравились, но, если честно, особого значения для него не имели. Он помогал им исключительно ради Рэйчел и больше всего любил среду и ее день. По средам, когда Энтони выкатывал косилку из гаража, миссис Вуд махала ему рукой. А когда заканчивал работу, не оставляла деньги под ковриком, как другие, а отдавала лично. Бывало, она выносила во двор чай со льдом, расспрашивала Энтони о его жизни и рассказывала о своей. Они сидели в тени и беседовали, как приличные люди. «Мистер Картер, вы просто находка. Не знаю, что бы я без вас делала. Такого, как вы, мне не хватало все эти годы». Энтони любил ее, действительно любил. В этом и заключалась великая печальная тайна их отношений. Сейчас, среди мрака и холода, он чувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Те, кто забрасывал его чудовищными обвинениями, ошибались. Разве он обидел бы женщину, которую так любил? Он ведь знал. Знал, что за улыбками, смехом, делами, теннисом и дорогими салонами скрывается пустота. Пустоту в душе миссис Вуд он разглядел еще тем июньским днем в машине и чуть не захлебнулся от жалости, словно мог ее заполнить, если бы пожелал. Когда хозяйка не выходила во двор, а такое случалось все чаще, Энтони видел, как она неподвижно сидит на диване, словно из нее выпустили воздух, и не слышит плача дочки, которую следовало накормить или перепеленать. Если миссис Вуд вообще не показывалась, Картер догадывался. Она закрылась в своей спальне и хандрит. В такие дни Энтони отчаянно тянул время, Стриг вполне аккуратные изгороди, в очередной раз подметал двор и чистил дорожки, надеясь, что рано или поздно хозяйка вынесет чай. Ведь чай означал, что она в порядке и с хандрой справилась. В тот роковой день он встретил во дворе старшую девочку Хейли, одну одинешеньку. Стоял промозглый декабрь, ветер засыпал бассейн жухлыми листьями. А пятилетняя девочка сидела во дворе в синих форменных шортах и блузке с отложным воротничком, босая, несмотря на мерзкую погоду. В руках она держала куклу Барби, но играть явно не собиралась. «В школу сегодня ходила?» – спросил Картер. Малышка покачала головой, даже не взглянув на Энтони. «Родители дома?» «Папа в Мексике со своей подружкой», – заявила девочка, дрожа от холода. «А мама не хочет вставать». Картер толкнул парадную дверь, но ее заперли изнутри. Он позвонил в звонок, крикнул, встав под окном. Все безрезультатно. Почему малышку бросили во дворе одну, он не понимал. Но ведь он вообще плохо понимал таких людей, как Вуды, поступки которых порой казались совершенно необъяснимыми. Картер протянул замерзшей девочке старый грязный свитер, Хейли закуталась в него, как одеяло, и начал стричь лужайку. Он надеялся, что гул косилки разбудит миссис Вуд, она вспомнит, что оставила дочку у бассейна и случайно закрыла дверь. «Я заснула, мистер Картер, не представляю, как так получилось. Слава богу, вы оказались во дворе». Хелли молча следила, как Энтони приводит в порядок лужайку и достает из гаража сачок, чтобы выловить листья из бассейна. Крошечного, размером с центовую монетку лягушонка, Картер заметил на самом краю дорожки. К счастью, малыш под косилку не попал. Картер поднял его. Лягушонок казался невесомым. Если бы Энтони не видел его своими глазами, то подумал бы, что ладонь пуста. То ли из-за девочки, наблюдавшей за ним с дворика, то ли из-за спящей в доме миссис Вуд, но Картер решил, крошечный лягушонок поможет разобраться с большой проблемой. «Иди сюда», – позвал он девочку. «И иди, покажу тебе, что я нашел». «Смотри, мисс Хейли, такой же малыш, как ты, такой же кроха!» Энтони обернулся. Перед ним стояла миссис Вуд. Шагов ее он не слышал, значит, она вышла во двор через парадную дверь. Хозяйка была в длинной футболке, в которой, судя по всему, спала, а волосы торчали в разные стороны. «Здравствуйте, миссис Вуд, очень рад вас видеть. Я как раз собирался показать Хейли. Отойди от нее!» Нет, перед ним стояла не миссис Вуд, по крайней мере, не та, которую он знал, а сумасшедшая дикарка. Она смотрела на него, точно на постороннего. «Миссис Вуд, я только хотел показать ей симпатичного...» «Беги, Хейли, беги!» Не дав Картеру добавить ни слова, Рэйчел толкнула его изо всех сил. Ноги Энтони запутались в сачке, лежавшем на бортике бассейна. Он потерял равновесие, машинально схватился за футболку Рэйчел и почувствовал, что тащит ее за собой. Так они и упали в воду. Вода. Вода ударила его по глазам, заполнила нос и рот жутким химическим вкусом, ядовитым, как дыхание демона. Рэйчел была сверху, снизу, повсюду, вокруг, опутывала ногами и руками. Картер пытался вырваться, но она крепко держала его и тащила на дно. Энтони совершенно не умел плавать, он мог только двигаться рывками. Но боялся, а сил остановить Рэйчел не хватало. Он вытянул шею, пытаясь разглядеть сияющую поверхность воды. Неужели до живительного воздуха целая миля? Рэйчел увлекала его в глубину, в царство тишины. Бассейн напоминал перевернутое небо. Небо. Картера осенило. Именно туда она стремилась. Именно туда мечтала отправиться с того самого момента, как притормозила под эстакадой и подозвала его. Связь с другим надводным миром оборвалась, словно нитка бумажного змея. Но поскольку Рэйчел манил перевернутый мир, змей не взлетал, а падал. Она обняла Картера и прижала подбородок к его плечу. Энтони посмотрел в голубые глаза и увидел непроглядный мрак. «Пожалуйста, позволь мне», – подумал он. «Захочешь, я умру. Только позволь умереть вместо тебя». Энтони четко знал, что делать. Следовало лишь вдохнуть воду, но заставить себя не мог. Он прожил слишком долгую жизнь, чтобы расстаться с ней добровольно. С глухим бум Они ударились о дно. Рэйчел не отпускала ни на секунду, и Картер почувствовал, как дернулись ее плечи. Она вдохнула воду, потом еще раз, потом еще. И последние пузырьки воздуха пронеслись мимо его уха, словно заговорщический шепот. «Благослови вас Бог, мистер Картер». Раз, и Рэйчел его отпустила. Энтони не помнил ни как выбрался из бассейна, ни что сказал рыдающей Хейли, которая тотчас притихла. Миссис Вуд умерла. Душа безвозвратно исчезла, а тело медленно всплыло на поверхность к листьям, которые Картер собирался выловить. Воцарился пропитанный отчаянием покой, словно что-то, продолжавшееся слишком долго, наконец закончилось. Через несколько минут или часов появилась соседка, потом полиция. К тому времени Картер твердо решил не рассказывать никому о том, что видел, слышал и знал. На прощание Рэйчел доверила ему секрет, объяснила, кто она такая. И Энтони не собирался его выдавать. «Будь что будет», – думал Картер, – «все равно ничего не изменишь. Возможно, Олга столгал, возможно, нет. Но Энтони чувствовал. Главное дело в его жизни завершено. Никто больше не спросит его о миссис Вуд. Она корнями вросла в него и отныне будет жить в его воспоминаниях. Никто об этом не узнает, ни одна живая душа». Послышалось шипение, словно рядом спустилась шина. Вместо красного огонька на стене загорелся зеленый, и дверь распахнулась, озарив комнату голубоватым светом. Картер понял, что в одной сорочке лежит на каталке. К правой ладони по-прежнему тянулась гибкая трубка, и от одного взгляда на пластырь, под которым, вероятно, скрывалась игла, проснулась адская боль. Комната абсолютно белая, за исключением открытой двери и странных аппаратов у дальней стены, оказалось больше, чем сперва решил Картер. В дверях стоял человек. Картер закрыл глаза, запрокинул голову и подумал. «Все хорошо. Все нормально. Я готов. Пусть заходят». «У нас проблема». Когда Сайкс появился на пороге кабинета Ричардса, часы показывали несколько минут 11. «Знаю», – буркнул Ричардс. «Именно ей занимаюсь». Заключалась проблема в той девочке, Эми Б.Ф. Только Б.Ф. она уже не была. Новости Ричардс получил по внутреннему веб-каналу мемфисской полиции. Мать девочки проходила подозреваемой в вооруженном нападении на студенческий клуб. В результате погиб сын окружного судьи. Пистолет, который женщина бросила на месте преступления, привел к мотелю неподалеку от Грейсленда. Администратор мотеля, список его приводов на двух листах не умещался, опознал девочку по фотографии, сделанной в монастыре, куда мать подкинула малышку в минувшую пятницу. Об этом и еще каком-то странном происшествии в мемфисском зоопарке монахини подробно рассказали журналистам и вдобавок подтвердили, что неизвестные, заснятые камерой слежения на КПП у 55-й трассы к северу от Баттон-Ружа, те самые похитители. Информация поступила на местное телевидение как раз к вечерним новостям. В это же время объявили о введении кода Amber Alert. В итоге весь мир теперь разыскивал двух федеральных агентов и малышку по имени Эми Белафонте. «Где они сейчас?» – осведомился Сайкс. Ричардс подключился к спутниковой связи и установил курсор пеленгатора на границе Теннесси и Колорадо. Передатчик стоял в сотовом Олгаста. В запрашиваемой зоне обнаружилось 18 красных точек, но лишь источник одной соответствовал заданным параметрам. Западная Оклахомия. Сайкс подошел к столу и посмотрел через плечо Ричардса. «По-вашему, Олгас тоже в курсе?» Ричардс изменил настройки пеленгатора, подключил визуализатор и увеличил масштаб. «Думаю, да». Отозвался он и кивнул на данные, мелькающие внизу экрана. Скорость объекта 120 км в час. В следующую же секунду цифры изменились. Скорость объекта 133 км в час. Олга с Дойлом явно пустились в бега. Значит, Ричардсу следовало подключиться и их перехватить. Неизвестно, кого направили по следу – местных копов или полицию штата. В любом случае, на образцово-показательный перехват рассчитывать не стоило, и это при условии, что Ричардс успеет связаться с Олгастом. На всякий случай Сайкс уже вызвал вертолет из Форт Карсона. Ричардс и Сайкс поднялись на уровень 1 по черной лестнице и стали ждать вертолет на крыльце. После захода солнца похолодало. На освещенной фонарями стоянке клубился густой туман, не хуже, чем от сухого льда на рок-концерте. Мужчины молчали. «Да и о чем тут говорить? Ситуация складывается, врагу не пожелаешь». Ричардс думал о фотографии девочки, которую полиция Мемфиса рассылала направо и налево. Эми Белафонте, прекрасный родник. Черные, не спадающие на плечи волосы, на вид влажные, словно девочка гуляла под дождем. Свежее личико, щеки по-детски округлые, глаза бездонные, невероятно серьезные. Одежда простая, джинсы, толстовка на молнии. В руках мягкая игрушка, вероятнее всего собачка. Темно-карие глаза. Именно они не давали Ричардсу покоя. Девочка смотрела в объектив и словно спрашивала. «Ричардс, за кого ты меня принимаешь? Думаешь, я никому не нужна?» На секунду, лишь на одну секунду сознание озарило мысль, мимолетная, как взмах птичьего крыла. «Как же я стал равнодушным ко всему, даже к взгляду ребенка!» Минут через 5 воздух завибрировал. Приближение вертолета они не услышали, а почувствовали. Пилот включил прожектор и, описав над объектом один единственный круг, с точностью балерины опустился на парковку. Мощные лопасти вращались почти бесшумно, как и должны у военного вертолета UH-60 Black Hawk, приспособленного для ночной разведки. Грозновато для маленькой девочки, но сложная ситуация вынуждала. Ричардсу и Сайксу пришлось заслониться ладонями, чтобы защитить лицо от ветра, шума и снега. Едва вертолет приземлился, полковник коснулся локтя Ричардса. «Пожалуйста, сделайте все правильно. Она же ребенок!» Сквозь гул мощного двигателя попросил Сайкс. «Что, черт возьми, он имеет в виду?» Подумал Ричардс и быстро шагнул к открывшемуся люку. 10. Таха летел во весь опор. Машину вел Олгаст, а Дойл устроился на пассажирском сиденье и яростно терзал кнопки сотового. Он пытался дозвониться Сайксу и объяснить, что в их с Олгастом тандеме произошли изменения, из-за главного теперь он. «Сигнала нет ни хрена! Нет чертова сигнала!» Дойл швырнул сотовый на приборную панель. Они были милях в 15 от Хомера и мчались на запад среди пустых, бескрайних, как звездное небо, полей. «А чего ты ожидал?» Спокойно проговорил Олгаст. «Мы же на задворках цивилизации. Кстати, выбирай выражение». Дэл не ответил. Олгаст украдкой глянул в зеркало заднего обзора и встретился глазами с Эми. Вне сомнений, девочка чувствовала. Теперь они заодно. С момента, когда они сошли с карусели, их судьбы переплелись. «Что тебе известно?» спросил Олгаст. «Сейчас ты можешь мне сказать?» «Столько же, сколько тебе». Пожал плечами Дойл. «Возможно, чуть больше. Ричардс чувствовал, что у тебя могут возникнуть проблемы». «Когда же они успели пообщаться?» Недоумевал Олгаст. «Пока мы с Эми катались на каруселях? В Хансвилле, когда я звонил Лайле? Или еще раньше?» «Осторожнее, Фил. Я серьезно. Он же возглавляет частное охранное предприятие. Проще говоря, наемниками командует». «Знаешь, в чем твоя проблема, Брэд?» Раздраженно вздохнул Дойл. «Ты не понимаешь, кто за тебя, а кто против. На ярмарке я тебя прикрывал. Ты должен был лишь сдержать слово и привести девочку к машине. По-моему, ты не видишь всю картину». «Да я уж навидался вдоволь». Впереди замаячила заправочная станция «Островок света в море тьмы». Когда подъехали ближе, Олга сбавил скорость. «Только не останавливайся», – велел Дойл. «Жми на газ и точка. Без бензина далеко не уедем. Осталось четверть бака, а следующая заправка неизвестно когда». «Хочешь быть старшим? Веди себя соответственно», – подумал Олгаст. «Отлично, но только бензин и все. Вы оба из машины ни шагу». Они подъехали к бензоколонке, и Олгаст заглушил мотор. Дойл сперва вытащил ключи из зажигания, затем пистолет у Олгаста из бардачка. Вынул магазин, спрятал в карман и вернул обезвреженный пистолет на место. «Постарайся не высовываться. Неплохо бы масло проверить». «Еще пожелания будут?» – раздраженно выдохнул Дойл. «Я только предлагаю. Ты же не хочешь, чтобы мы сломались?» «Хорошо, я проверю масло, а ты тут посиди». Дойл выбрался из машины, обогнул ее сзади и начал заполнять бак. В его отсутствие Олгост получал шанс все обдумать, только какие у него шансы без ключей и оружия? Вообще-то в серьезность намерений Дойла он до конца не верил, но не взывать же к его совести, особенно в этой ситуации. Олгост спрятал пистолет обратно в бардачок. Дойл поднял капот, и салон Таха тотчас выпал из поля его зрения. Олгост повернулся к Эми. «Ты как там? Все в порядке?» Девочка кивнула. Из рюкзачка, лежавшего у нее на коленях, торчало затертое до блеска ухо кролика. В свете заправки Олгост разглядел на щеках Эми сахарную пудру, похожую на снежинки. «Мы едем к доктору?» «Не знаю. Посмотрим, как получится». «У него пистолет». «Знаю, солнышко. Ничего страшного». «У моей мамы тоже был пистолет». Ответить Олгост не успел. Капот захлопнулся. Поспешно обернувшись, он заметил три полицейские машины, которые с включенными мигалками неслись мимо заправки к Хомеру. Пассажирская дверца распахнулась, впустив в салон поток влажного воздуха. «Черт!» – Дойл швырнул ключи Олгосту и взглянул на полицейский кортеж. «Думаешь, это за нами?» Брэд наклонил голову, разглядывая патрульные машины в зеркале заднего обзора. «Какая у них скорость?» «Миль 80 в час или даже больше. Вполне вероятно, случилась авария или пожар, только интуиция подсказывала. Дело не в этом». Глядя на удаляющиеся мигалки, Олгост принялся отсчитывать секунды. К 20-й он уже не сомневался. Кортеж разворачивается. «Да, это за нами», – включая зажигание, проговорил он. Пробило 10, а сестре Арнет не спалось. Она и глаз не могла сомкнуть. День получился ужасным, просто-напросто ужасным. Сперва за Эми явились те двое. Обманули не только ее, но и всех. Хотя Арнет так и не поняла, как они могут быть агентами ФБР и одновременно похитителями. Потом жуткое происшествие в зоопарке. Вопли, крики, отчаянное сопротивление Лейси, не желавшей отпускать девочку. Долгие часы в полицейском участке, где прошел остаток дня. С ними обращались... Нет, не как с преступницами, но и не так, как привыкла сестра Арнет. Детективы снова и снова задавали одни и те же вопросы, и в каждом сквозило подозрение. Вечер испортили журналисты и съемочные группы, машины которых выстроились на улице возле монастыря. К окнам подкатили огромные прожекторы, а телефон звонил не умолкая, пока сестра Клэр не догадалась его отключить. Мать Эми застрелила какого-то юношу. Именно так сказал детектив по фамилии Дюпре, молодой человек с колючей бородкой. Он говорил вежливо, с тягучим новоорлеанским акцентом, значит, по всей вероятности, был католиком. Приятный молодой человек называл ее «уважаемая» и «дорогая моя». Но разве не то же самое Арнет подумала об агентах, появившихся в монастыре сегодня утром? О Олгосте и его молодом симпатичном напарнике, лица которых она увидела на зернистой видеозаписи, сделанной в глуши штата Миссисипи, явно без их ведома. Она сочла их порядочными людьми не только благодаря их приятной внешности. А мать Эми, по словам детектива Дюпре, была проституткой, блудницей. Как сказано в книге притчи Соломоновых, «блудница – глубокая пропасть, и чужая жена – тесный колодезь». Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. И еще. Мед источает уста чужой жены и мягче елея речь ее. Но последствия от нее горьки, как полынь. Острый, как меч обоюдоострый. Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Преисподняя. От одного этого слова сестра Арнет содрогнулась. Ведь ад – реальность, вполне конкретное место, где души грешников бьются в вечной агонии. Вот какую женщину Лейси впустила на кухню, вот кто переступил порог монастыря менее 36 часов назад. Посланница преисподней. Она завлекла юношу в свои сети. Каким образом Арнет даже представлять не собиралась. Прострелила ему голову и сбежала, подкинув свою девочку Лейси. Девочку, душа которой принадлежит неизвестно кому. Разве не так? Разве в Эми не было чего-то сверхъестественного? Монахине негоже так думать, только как еще объяснить случившееся в зоопарке, где звери буквально обезумели? Ужасный день. Ужасный, ужасный. Арнет пыталась заснуть, но ничего не получалось. Слепящие прожекторы светили даже сквозь опущенные веки. Она не сомневалась, что увидит, включив телевизор. Корреспондентов с серьезными лицами, показывающих на монастырь, где Арнет и другие сестры тщетно пытались заснуть. Монастырь называли местом преступления, точнее, одним из мест, фигурирующих в чудовищном тандеме убийства и похищения, произошедшем при участии федеральных агентов, хотя Дюпре строго-настрого запретил об этом распространяться. Когда измученных, смертельно уставших сестер на полицейском микроавтобусе привезли в монастырь, на прилегающей улице выстроился целый караван, не меньше десятка машин, принадлежащих различным телекомпаниям. Сестра Клэр заметила, что компании не только мемфисские, но и нашвиллские, подьюкские, литлрокские и даже сент-луисские. Когда микроавтобус свернул на подъездную аллею, журналисты налетели, как пчелы. Включили прожекторы, принялись совать в окна микрофоны и выкрикивать непонятные вопросы. Эти люди совершенно не умеют вести себя прилично. От страха сестра Арнет задрожала. Призвать журналистов к порядку удалось лишь совместными усилиями двух полицейских. «Не видите? Это же монахини. Что вам от них нужно? А ну расступитесь и дайте сестрам пройти». Воистину, ад существует. Вокруг Арнет сейчас был сущий ад. По возвращении в монастырь сестры собрались на кухне. Хотелось даже не есть, а просто держаться вместе. Не было только Лейси. Клэр отвела ее в келью и уложила спать. Как ни странно, казалось, что Лейси потрясена случившимся меньше остальных. В участке она сперва не сказала ни слова. Ни сестрам, ни Дюпре. Лишь сидела, положив руки на колени, и беззвучно плакала. А потом произошло необъяснимое. Детективы показали им видеозапись из Миссисипи, и когда Дюпре дал лица агентов крупным планом и остановил кадр, Лейси приблизилась к монитору и буквально впилась взглядом в экран. В принципе, Арнет уже заявила Дюпре. Она посмотрела внимательно, и это определенно те самые агенты, которые утром явились в монастырь и забрали девочку. Однако все затаили дыхание, завидев лицо Лейси, на котором читалось восхищенное изумление. «Я ошибалась», – наконец объявила Лейси. «Это не он, не его надо бояться». «Сестра, которого из двух вы имеете в виду?» – осторожно спросил Дюпре. Лейси ткнула пальцем в старшего из агентов, того самого, который разговаривал с Арнет. Девочку забрал и посадил в машину его молодой напарник. В кадре агент по имени Олгост держал в руках пластиковый стаканчик и смотрел прямо в объектив. Судя по отметке в правом нижнем углу экрана, дело было в 1:07 того же дня, когда они появились в монастыре. «Его», — ответила Лейси и коснулась экрана. «Это не он похитил девочку?» «Он, детектив Дюпре. Однозначно он», — заявила Арнет, повернулась к сестрам Луизи и Клэр, и те согласно закивали. «Мы все видели, а наша сестра просто расстроена». Увы, на Дюпре ее слова особо не подействовали. «Сестра Лейси, что вы имели в виду, когда говорили «это не он»?» В глазах Лейси сверкала непоколебимая вера в своей правоте. «Этот человек», – начала Лейси, обернулась и обвела взглядом сестер. «Видите? Он ее любит». «Он ее любит. Как это понимать?» Увы, большего от Лейси не добились. Что она имела в виду? Что Олгост – отец девочки? В этом дело? Тем не менее, непонятная любовь не объясняла ни кошмара в зоопарке, ребенка, затоптанного в панике, спешно отвезли в больницу. А еще пришлось застрелить взбесившихся зверей, дикую кошку и обезьяну. Ни убийство юноши из студенческого братства, ни всего остального. Тем не менее, остаток допроса иначе не назовешь. Каждый детектив снова и снова спрашивал об одном и том же. Лейси улыбалась чему-то, ведомому только ей. Вероятно, причины следует искать в тяжелых испытаниях, выпавших на долю Лейси в детстве, в Африке. Когда сестры сидели на кухне и дожидались 9 часов, чтобы отправиться спать, Арнет все им рассказала. Вероятно, не стоило, но ведь с Дюпре она поделилась. И по возвращению в монастырь просто не смогла сдержаться. Монахини считали, что подобное бесследно не проходит. Боль пропитывает душу и остается с ней навсегда. Сестра Клэр. Разумеется, сестра Клэр, которая училась в колледже и, словно ожидая приглашения на прием, хранила в шкафу вечернее платье и туфли. Даже знала, что это называется посттравматическое стрессовое расстройство. «Все верно», – проговорила Клэр. «Все понятно». Мол, посттравматический стресс объясняет и стремление Лэйси взять Эми под свое крыло, и нежелание выходить в люди, и отчужденность. Телом она была в монастыре, а душой далеко-далеко. Бедняжка Лэйси, сколько лет несет в душе этот груз? Арнет взглянула на часы. 1:05. Стрекот камер наконец затих. Съемочные группы разъехались по домам. Арнет откинула одеяло и тяжело вздохнула. От правды не скроешься. Кашу заварила Лэйси. Не солги она с самого начала, Арнет бы в жизни не отдала девочку тем людям. Тем не менее, Лэйси спала сном праведницы, а она, Арнет, мучилась бессонницей. Неужели другие сестры этого не понимают? Они все тоже спят, и лишь Арнет обречена на безрадостные размышления? Спать не давало беспокойства. Сильное беспокойство. Несмотря на объяснение сестры Клэр, что-то тут не складывалось. Это не он. Он ее любит. И странная понимающая улыбка. Как ни выспрашивал Дюпре, что это значит, Лэйси лишь улыбалась и повторяла те же самые слова, будто они все объясняли. А ведь получилось наоборот. Они противоречили фактам. Сестры в один голос утверждали: «Это он, Олгост». Девочку похитил агент Олгост с напарником, которого, как теперь вспомнила Арнет, звали Дойл. Фил Дойл. Куда они ее забрали, с какой целью, никто так и не сказал. А потому, как Дюпре снова и снова задавал свои вопросы, хмурился, щелкал ручкой и поглощал несметное количество кофе, он сам пребывал в недоумении. Тут, несмотря на все тревоги, мысли потекли медленнее. Образы дня стали распускаться, разматываться, как клубок ниток, увлекая Арнет в объятия сна. «Сестра, расскажите еще раз, что случилось на стоянке?» Арнет попала в комнату с зеркалом, которое она знала, на самом деле зеркалом не было. «Расскажите нам про агентов ФБР и про Лэйси». Арнет смотрела в зеркало через плечо Дюпре и видела отражение своего лица. Морщинистого, бледного, постарушечьи усталого. Обрамленная серым покрывалом, в зеркале оно прекрасно обходилось без тела, а за ним, по ту сторону стекла, Арнет разглядела темную фигуру. Кто-то таился за зеркальным отражением и внимательно за ней следил. Внезапно она услышала голос Лэйси, безумной Лэйси. На стоянке зоопарка она словно отгородилась от всех и отчаянно прижимала к себе Эми. Арнет стояла рядом и смотрела, как Лэйси и эта странная девочка плачут. «Не трогайте ее!» Голос Лэйси увлек сознание Арнет в темное страшное место. «Не трогайте меня! Не трогайте! Не трогайте!» Ледяная игла страха кольнула сердце, и Арнет резко села. Воздух казался разреженным, словно в нем убавилось кислорода. Сердце бешено стучало. Она заснула и видела сон. Ради всего святого, что это было? В следующий миг не осталось ни малейших сомнений. Они в опасности, в страшной опасности. Арнет чувствовала. Грядет что-то ужасное, но что именно, не знала. В мире появилась темная сила, которая, расправив крылья, неслась к людям. А ведь Лэйси знала. Лэйси, пролежавшая на вытоптанном поле бесчетные часы, знала, что такое зло. Арнет опрометью бросилась в коридор. Дожить до 68 лет и мучиться такими страхами. Посвятить жизнь Господу и довести себя до такого состояния. Проводить ночь в тревогах и сомнениях. До кельи Лэйси всего 12 шагов. Арнет нажала на ручку, но дверь не открывалась. Ее заперли изнутри. «Сестра Лэйси, откройте! Откройте дверь!» А вот и Клэр проснулась. Ее футболка белела во мраке коридора, лицо покрывал толстый слой голубоватого крема. «В чем дело? Что случилось?» «Сестра Лэйси, сию же секунду откройте!» – бушевала Арнет. Из-за двери не доносилось ни звука. Арнет схватила ручку, тряхнула дверь, что было сил, а потом колотила, колотила, колотила. «Откройте немедленно!» В коридоре вспыхнул свет, захлопали двери, зазвенели голоса. Разбуженные монахини с круглыми от страха глазами выбирались из келий и говорили одновременно. «В чем дело?» «Не знаю, понятия не имею». «Что с Лейси?» «Вызовите службу спасения». «Лейси, откройте!» Орала сестра Арнет, но какая-то сила оттаскивала ее прочь. «Клэр!» Эта сестра Клэр схватила ее за плечи. Арнет чувствовала, что уступает, но не способна сопротивляться. «Смотрите, сестра поранилась. Боже милостивый, посмотрите на ее руки». «Пожалуйста, помогите!» всхлипывала Арнет. Когда Клэр ее выпустила, сестры испуганно притихли. По запястьям Арнет текли красные ручейки. Клэр осторожно разжала правый кулак сестры Арнет. Ладонь была залита кровью. «Ногти», – сказала Клэр и продемонстрировала монахиням растерзанную ладонь настоятельницы. Она исцарапала ладонь ногтями. «Пожалуйста, давайте откроем дверь и посмотрим», – заливаясь слезами, умоляла Арнет. Ключ найти не удалось. Сестра Трейси принесла отвертку из ящика с инструментами, стоящего на кухне под раковиной, и вставила в замочную скважину. Дверь еще не открыли, а Арнет уже знала, что они увидят. Неразобранную постель, распахнутое окно и колышущиеся на ночном ветру занавески. Предчувствие не обмануло сестру Арнет. Келья пустовала. Сестра Лейси Антуанет исчезла. На часах два ночь ползла с черепашьей скоростью. Вообще-то и началась она не лучшим образом. После стычки с Полсоном Грей вернулся в свою комнату. До смены оставалось пара часов. Более чем достаточно, чтобы обдумать все сказанное Полсоном про Джека с Сэмом. Единственным плюсом оказалось то, что мрачные мысли отвлекли от странного, безостановочно звучащего в голове эха. Но сидеть и изводить себя переживаниями было невыносимо, и в четверть десятого, когда ждать стало невмоготу, Грей надел куртку и отправился в шале. Под яркими фонарями стоянки он выкурил последнюю сигарету из пачки. Доктора и лаборанты, накинув теплые зимние парки поверх формы, выходили из здания к машинам и уезжали. Грею никто и рукой не помахал. Пол фойе был скользким от талого снега. Грей отряхнул обувь, подошел к конторке и вручил караульному бэдж. Тот пропустил карточку через сканер и показал в сторону лифта. Войдя в кабину, Грей нажал кнопку уровня 3. «Придержи лифт». Внутри все перевернулось. «Ричардс». Буквально через секунду тот забежал в кабину. От его нейлоновой куртки по-прежнему веяло морозной свежестью. «Черт подери, Грей, где тебя утром носило?» Осведомился Ричардс после того, как нажал кнопку уровня 2 и глянул на часы. «Проспал». Дверцы захлопнулись, и лифт медленно пополз вниз. «Ты что тут, в игрушки играешь? Есть настроение, появляешься, а на нет и суда нет?» Грей вперил глаза в пол и покачал головой. От одного голоса этого типа поджилки тряслись, как желе. Не станет он смотреть на него. Ни за что не станет. «Неа, это все твое оправдание?» Грей чувствовал, что от него пахнет взмокшими от страха подмышками. Запах был мерзкий, как от лука, который слишком долго хранили в холодильнике. Вероятно, Ричардс его тоже ощущал. «Ага». Ричардс только фыркнул. Грей догадался. Шеф решает, какое наказание назначить. «Вычту из жалования за 2 смены», в итоге объявил Ричардс, глядя прямо перед собой. «То есть 1200». Лифт остановился на уровне 2, и дверцы открылись. «Смотри, чтобы в последний раз», пригрозил Ричардс, вышел из лифта и зашагал прочь. Дверцы кабины захлопнулись, и Грей вздохнул с облегчением. Лишиться $1200, конечно, неприятно, но Ричардс... Этот тип пугал не на шутку. Особенно после того, что Полсон наговорил в столовой. Вдруг Джек с Сэмом не просто сбежали с территории объекта. Вдруг с ними и впрямь что-то случилось. Невольно вспомнился красный огонек, танцевавший по ночному полю. Да, Полсон, скорее всего, не лгал. Что-то случилось. И Ричардс навел огонек на Джека с Сэмом. Дверцы кабины раскрылись на уровне 3, и Грей увидел охранников, 2 солдат с оранжевыми повязками. Он спустился под землю и поначалу, как всегда, испытал легкую клаустрофобию. Над конторкой охранников висело большое объявление. Вход строго по пропускам. Биологическая и радиоактивная опасность. Курить, вносить и употреблять напитки и продукты питания строго запрещено. При появлении одного из нижеследующих симптомов сообщить дежурному. Далее следовал целый список симптомов, напоминающих тяжелые случаи желудочного гриппа, только пострашнее. Жар, тошнота, рвота, нарушение ориентации в пространстве и времени, судороги. Грей протянул бэдж охраннику по фамилии Дэвис. «Привет, Грей». Дэвис пропустил его бэдж через сканер, а на монитор даже не взглянул. «Хочешь прикол? Сколько детей с синдромом нарушения внимания нужно, чтобы вкрутить лампочку?» «Не знаю». «А на велике не хочешь прокатиться?» Дэвис захохотал и хлопнул себя по колену. Другой охранник скорчил недоуменную гримасу. Как показалось Грею, он тоже не понял, в чем прикол. «Неужели до сих пор не въехал?» «Дэвис любит кататься на велосипеде?» «Ага, любит. И у него тот же самый синдром нарушения внимания. Иными словами, он не способен сосредоточиться и за ходом разговора следить». «А, теперь ясно». «Это же шутка. Ты смеяться должен». «Мне смешно. Выжил из себя Грей. Только на работу нужно». «Ладно, смотри, не заработайся». Дэвис с тяжелым вздохом шагнул в кабину лифта. Грей двинулся следом. Охранник снял с шеи длинный серебристый ключ и вставил в прорезь, чтобы заблокировать кнопку уровня 4. «Давай, развлекайся». «Я там только убираю», – раздраженно буркнул Грей. Дэвис нахмурился и покачал головой. «Мне по барабану. Меньше знаешь, крепче спишь». Грей спустился на уровень 4 и в раздевалке натянул старый форменный комбинезон. У соседних шкафчиков суетились два других уборщика – Джуд и Игнасио. На стене висела большая белая доска со списком заданий для каждого из них. Уборщики молча переоделись и разошлись. Грею повезло. Вымыть коридоры, собрать мусор – и все. Можно до конца смены наблюдать за нолем. Вдруг поесть удосужится. Вытащив из подсобки швабру и чистящие средства, Грей взялся за уборку и к полуночи ее завершил. После этого он подошел к двери в самом конце первого коридора и вставил карту в сканер. Дверь бесшумно распахнулась, приглашая в пустую комнату площадью около 20 квадратных футов. С левой стороны притаился двухфазный шлюз, который вел в гермозону. Путешествие туда занимало как минимум 10 минут, обратно из-за обязательного душа еще дольше. С правой стороны находился пульт управления с множеством кнопок и переключателей. Их Грей не имел права трогать, да попросту не знал, для чего они предназначены. Над пультом темнела стена из армированного стекла, скрывающая гермозону. Грей занял свое место за пультом и проверил ИК-датчик. Ноль скорчился в углу поодаль от решетки, которую подняли, когда уборщик из предыдущей смены принес кроликов. Оцинкованная тележка с 10 открытыми клетками так и стояла посреди гермозоны. Три кролика по-прежнему сидели на месте. Грей вгляделся в монитор. Остальные кролики разбежались кто куда. Ноль ни одного не тронул. Около часа ночи дверь распахнулась. Вошел лаборант, крупный латиноамериканец по фамилии Пухал, кивнул Грею и взглянул на монитор. «До сих пор не ест?» «Не-а». Пухал стукнул стилусом в экран на ладонника, какую-то отметку поставил. Смуглые щеки лаборанта покрывала вечная щетина, словно он никогда не брился. «Я все думаю», – начал Грей. «Почему они никогда не трогают 10-го кролика?» «Откуда мне знать?» – пожал плечами лаборант. «Вероятно, про запас оставляют». «Я держал пса, который вел себя так же», – решил добавить Грей. Пухал сделал еще несколько отметок в наладоннике. «Угу, здорово». Он снова пожал широченными плечами, мол, мне-то какая разница. «Начнет есть, сразу звоните в лабораторию». Едва лаборант ушел, Грей пожалел, что не задал другие интересующие его вопросы. Например, почему светлячки едят именно кроликов? Каким образом Ной цепляется за потолок и из-за чего во время дежурств по спине мурашки бегают, даже когда не смотришь на монитор? А ведь с нолем подобная реакция проявлялась куда острее. Казалось, за тобой наблюдает разумный человек. У ноля разум явно наличествовал. Это ощущалось едва ли не физически. Еще целых 5 часов. С тех пор, как Грей заступил на смену, ноль даже не шевельнулся. Но, судя по показаниям ИК-датчика, частота пульса составляла 102 удара в минуту. Многовато для состояния покоя. Глаза слипались. Грей пожалел, что не захватил с собой журнал или сборник кроссвордов. Стычка с Полсоном перепутала все мысли. Страшно хотелось курить. Многие курили в туалете, не только уборщики, но и лаборанты, и даже некоторые доктора. Неписанные правила разрешали это при условии, что из отсека отлучишься не более чем на 5 минут. Однако после душевного разговора с Ричардсом Грей испытывать судьбу не желал. Он откинулся на спинку стула и закрыл глаза. «Еще 5 часов. Грей». Грей разлепил веки и выпрямил спину. «Грей, посмотри на меня». Слова звучали не в ушах, а в сознании, как при чтении. Странно, голос был его, Грея, а слова чужие. «Кто это?» Ему показалось, или сияющая фигура ноля стала еще ярче и четче. «Меня звали Фаннинг». Тут в сознании Грея будто открылся шлюз, и он увидел город. Большой город, утопающий в огнях. Таких ярких, что, казалось, полное звезд неба рухнуло на землю и сетью опутало улицы, дома и мосты. Едва Грей прошел через шлюз, новые ощущения накрыли с головой. Плотность холодного асфальта под ногами, запах камня и смрад выхлопных газов, ледяной зимний ветер, змеящийся вокруг домов и обжигающий лица прохожих. Это был не Даллас, не другое маломальски знакомое Грею место, а какой-то старый город, погруженный в зимнюю спячку. Одна часть сознания Грея вместе с телом находилась на уровне 4 за пультом управления, а другая брела по неведомому городу. Грей чувствовал. Его глаза плотно закрыты. «Я хочу домой. Верни меня домой, Грей». Вот колледж. С чего он взял, что перед ним именно колледж? Почему решил, что попал в Нью-Йорк, прежде виденный лишь на фотографиях? Общежития, учебные и административные здания принадлежат студенческому городку. Грей брел по дорожке. Нет, даже не брел. Двигался, ведомый чьей-то волей. А мимо быстро шагали люди. «Посмотри на них». Девушки. Юные девушки в тяжелых шерстяных пальто, обмотанные шарфами. Кое-кто в шапках, из-под которых на округлые нежные плечи струились водопады шелковых волос, не замерзающие даже студеной нью-йоркской зимой. В глазах горела неутолимая жажда жизни. Прижимая к груди книги, девушки смеялись и увлеченно беседовали друг с другом, хотя слов Грей не слышал. «Они прекрасны». «Грей, разве они не прекрасны?» «Действительно прекрасны. Как же он раньше не замечал?» «Их ведь чувствуешь даже на расстоянии. Правда, Грей? Запах чувствуешь?» «Я мог упиваться им часами. Проплывет мимо девушка. Воздух снова пахнет весной. А я стою и вдыхаю полной грудью. Понимаешь, о чем я? Если нет, вспомни мальчиков». «Мальчиков?» «Ты же помнишь своих мальчиков, правда?» «О да, Грей помнил своих мальчиков. Тяжелые рюкзаки за плечами, взмокшие от пота рубашки. Его мальчики возвращались домой из школы. Их кожа и волосы пахли мылом и потом. На спинах, там, где сильнее всего давили книги, темнели влажные полумесяцы. А один мальчик отстал от приятелей, решил срезать, чтобы поскорее оказаться дома». Мальчишка не отрывал глаз от трещин в асфальте. Его гладкая кожа темнела от загара, черные волосы липли к затылку. Он придумал новую игру и не сразу заметил, что пикап Грея медленно его преследовал, а потом остановился. Бедный мальчик казался таким одиноким. «Ты ведь хотел любить его, правда, Грей? Чтобы он почувствовал твою любовь». В глубине сознания заворочилось, пробуждаясь ото сна, отвратительное чудовище, более известное как «Плохой Грей». От паники судорожно сжалось горло. «Не помню», – буркнул Грей. «Еще как помнишь. Только знаешь, Грей, мальчики отомстили тебе и кое-что отняли. Отняли способность чувствовать любовь. Не помню, не помню, не могу». «Но она не исчезла. Она лишь скрыта от тебя, Грей. Я знаю, потому что тоже потерял способность чувствовать любовь, пока не стал таким, как сейчас». «А какой ты сейчас?» «Такой же, как ты. Мы с тобой одинаковые и оба знаем, чего хотим. Быть любимыми и любить. Мальчиков, девочек. Разницы нет. Мы хотим любить. Они нуждаются в нашей любви. Грей, ты ведь хочешь снова познать любовь? Тут Грей все понял. К чему себя обманывать? Да, именно этого я хочу. Грей, мне нужно вернуться домой. Хочу взять тебя с собой и показать, как нужно чувствовать любовь. Перед мысленным взором Грея снова возник Нью-Йорк. Великий город шумел, гудел, вибрировал энергией каждого камня, булыжника, кирпича, через который в подошвы Грея врастали невидимые корни гигантского мегаполиса. Было темно, но Грей радовался темноте, как родной стихии. Она лилась ему в горло, заполняла легкие, и он тонул в ней с огромным удовольствием. Он находился повсюду и нигде конкретно. Он не брел по улицам, а пронизывал их, вдыхал темный город, зная. Город тоже его вдыхает. Потом Грей увидел ее. Одна-одинешенька, девушка брела по студенческому городку, мимо общежития, где царили шум и веселье, мимо библиотеки с тихими коридорами и большим, запотевшим от мороза окном, мимо пустого административного здания, где уборщица наклонилась, промывая швабру в ведре с водой. Судя по летящим из наушников ритмам, уборщица слушала композицию в стиле Мотаун. На сей раз Грей не только наблюдал за происходящим, но и влился в него. Он мог пересчитать книги на библиотечных полках, слышал шорох страниц, беззаботный смех, хит, который напевала уборщица. «Когда ты рядом, та-дам, меня ласкаешь бездонным взглядом». А чуть впереди на тропке шаги девушки. Хрупкая фигурка буквально пульсировала энергией. Девушка брела прямо к нему, склонившись под сильным ветром. А судя по тому, как сутулила закованную в тяжелое зимнее пальто спину, несла что-то тяжелое. Девушка спешила домой. Одна-одинешенька. Засиделась в библиотеке за книгами, которые так крепко прижимала к груди, а сейчас дрожала от страха. Грей знал, прежде чем студентка сбежит, он ей скажет: «Тебе же это нравится, правда? Давай по-хорошему». Грей встает, приближается, валит девушку на снег. «Подари ей любовь, Грей! Возьми ее!» Грей замутила, качнула вперед, и от сильнейшего рвотного спазма на пол выплеснулось все содержимое желудка. Суп, салат, маринованная свекла, картофельное пюре и ветчина. Он опустил голову между колен, и изо рта вытекла длинная струйка слюны. «Боже, Боже милостивый!» Грей выпрямил спину. Перед глазами просветлело. Уровень 4. Он был на уровне 4. Что-то случилось? Только что именно? Грей не помнил. Приснился кошмар. В нем он летал. А еще ел. Во рту до сих пор привкус остался. Привкус крови. А потом его вырвало. «Рвота – это плохо», – содрогаясь от ужаса, думал Грей. «Очень-очень плохо». Он ведь наизусть помнил, на какие симптомы следует обращать внимание. На жар, тошноту, судороги, даже на неожиданное чихание. Информационные плакаты висели повсюду, не только в шале, но и в казармах, столовой и даже в сортирах. При появлении одного из нижеперечисленных симптомов немедленно доложить дежурному офицеру. Грей подумал о Ричардсе, танцующем красном огоньке, и Джеке с Сэмом. Черт! Действовать следовало как можно быстрее. Ликвидировать лужу рвоты на полу, пока никто не увидел. Спокойно, Грей, только без паники. Часы показывали 02:31. Ждать 3,5 часа он не собирался. Грей встал, перешагнул через мерзкую блевотину, бесшумно открыл дверь и выглянул в коридор. Ни души. Скорость казалась вернейшей союзницей. Он решил немедленно убрать рвоту, а потом самому убраться из шале по добру по здорову. Плевать на камеры слежения. Полсон, вероятно, прав. Нереально просматривать видеозаписи денно и нощно, не говоря о том, чтобы ежесекундно. Грей взял из подсобки швабру, наполнил ведро водой и щедро плеснул дезинфицирующего раствора. Если кто-нибудь засечет, Грей посетует, что пролил доктор Пеппер или кофе, который на уровень 4 проносить запрещается, хотя все проносят. Да, он скажет, что пролил доктор Пеппер, в чем чистосердечно раскаивается. Особого недомогания не чувствовалось, по крайней мере, никаких перечисленных на плакатах симптомов в помине не было. Грей сильно вспотел, но винил в этом панику. Вытаскивая из раковины ведро, полное сильно пахнущей хлоркой воды, он ежесекундно прислушивался к себе, но тревожных сигналов не слышал. Значит, ему что-то приснилось, из-за этого вырвало. Во рту до сих пор остался не только мерзкий вкус. Противная теплая сладость липким налетом покрывала язык, зубы и горло, но и ощущение мякоти, которое под давлением зубов лопалось и истекало соком. Он словно гнилой фрукт надкусил. Грей отмотал несколько бумажных полотенец, достал из ящика перчатки и пакет для биоотходов и на тележке привез все в отсек. Ликвидировать лужу швабры не получилось. Слишком большая. Поэтому Грей опустился на колени, промокнул рвоту бумажными полотенцами, а крупные ошметки сгреб в кучу и собрал руками. Упаковав все это в мешок, Грей налил на пол воды с хлоркой и начал орудовать шваброй. Заляпанные блевотиной туфли тоже пришлось протереть. Сладковатый привкус во рту превратился в тухлый, словно что-то испортилось. Грей вспомнил Мишку, который пах примерно так же, когда возвращался в трейлер, полакомившись полуразложившейся белкой или опоссумом. По-собачьи улыбался и лез Грею ласкаться. Улыбался Мишка по-голливудски, обнажив маляры. И Грей на него не злился. Что с собаки взять? Хотя тухлый запах не нравился ему ни тогда, ни сейчас, когда доносился из собственного рта. В раздевалке Грей быстро переоделся, затолкал форму в контейнер для прачечной и поднялся на лифте на уровень 3. Дежурил по-прежнему Дэвис. Он откинулся на спинку стула, задрал ноги на стол и просматривал журнал, помахивая носком сапога в такт песне, которую слушал через наушники. «Сам не знаю, зачем до сих пор читаю это дерьмо», перекрикивая песню в наушниках, начал Дэвис. «Какой смысл, если меня такие тёлки совершенно не заводят?» Дэвис рывком убрал ноги со стола и показал Грею обложку журнала, где две обнаженные девушки слились во французском поцелуе на публику. Их языки соприкасались с самыми кончиками. Журнал назывался «Киски». Языки напоминали Грею куски мяса. Такие, обложив льдом, в супермаркетах на витрины выставляют. Желудок сжался. Новый приступ тошноты мог начаться в любую минуту. «Ах да!» – воскликнул Дэвис, а увидев выражение лица Грея, даже наушники снял. «Вы же, ребята, такие забавы не любите. Ну, извини». Он наклонился было к Грею, но тотчас сморщился. «Боже, ну и запашок от тебя. В чем дело?» «Боюсь, съел что-то не то», – опасливо ответил Грей. «Пойду к себе, полежу». Дэвис испуганно вздрогнул и отодвинулся подальше, как будто от стола, а на самом деле от Грея. «Ни хрена себе!» «Клянусь, со мной ничего серьезного». «Боже, милостивый Грей!» От страха глаза солдата чуть не вылезли из орбит. «Что случилось? У тебя жар?» «Меня просто вырвало. В мусорный контейнер. Наверное, съел слишком много. Мне нужно прилечь». Дэвис обвел Грея неуверенным взглядом. «Вполне возможно, я видел, как ты ешь. И ты, и другие уборщики. Не стоит так на еду налегать. Да и вид у тебя, честно говоря, не очень. Не обижайся, но покойники и то краше. Неужели руководству придется сообщить?» Грей знал. В этом случае печатают уровень, и Дэвис застрянет здесь неизвестно насколько. Что случится с ним самим, Грей понятия не имел, а догадки строить боялся. Особого недомогания он не ощущал, и проблема заключалась, вероятнее всего, не в этом. Но она существовала. Кошмары ему и раньше снились, но такие, чтобы вызывали рвоту. «Слушай, ты уверен?» – не унимался Дэвис. «В смысле, случись с тобой что-то серьезное, ты бы мне сказал?» Грей кивнул, чувствуя, как по груди стекает капелька пота. «Господи, ну и день!» – раздосадованно вздохнул Дэвис. «Ладно, на, держи». Он швырнул Грею ключ от лифта и снял с пояса рацию. «Потом не говори, что я помощь не предлагал!» – крикнул он и зачастил в микрофон. «Докладывает пост охраны на уровне 3. Дежурный уборщик заболел. Нужна замена». Только Грей его уже не слышал. Он спускался на лифте в фойе. 11. К западу от оклахомского города Рэндалл, на пару миль южнее границы с Канзасом, Олгост решил сдаться. Таха притаился в автомойке чуть в стороне от проселочной дороги, номер которой Брэд давно забыл. Светало, и Эми крепко спала, свернувшись калачиком на заднем сиденье. 3 часа они гнали во весь опор. Дойл, как заправский штурман, диктовал маршрут, который составлял по данным навигатора, а позади мигала цепочка огоньков – погоня. Порой, когда они неожиданно сворачивали, огоньки исчезали, но потом неизменно появлялись вновь. Копы брали след. Около 2 часов ночи Олгост увидел автомойку и, выждав момент, свернул. Теперь они сидели в темноте и слушали, как мимо проносятся машины. «Думаешь, долго придется ждать?» – спросил Дойл. Весь его гонор как рукой сняло. «Трудно сказать», – отозвался Олгост. «Пусть подальше отъедут. А вдруг они заставу на границе выставят? Или вернутся, сообразив, что потеряли нас? Если есть идеи получше, с удовольствием выслушаю». Дойл задумался. Огромные, нависающие над лобовым стеклом щетки автомойки усиливали чувство клаустрофобии. «Честно говоря, нет», – буркнул Дойл, и в салоне снова воцарилась тишина. Олгост ждал, что вот-вот вспыхнет яркий свет, и из громкоговорителя раздастся голос представителя полиции штата, который потребует выйти из машины, держа руки за головой. Сотовые вроде бы ожили. Сигнал появился, но аналоговый. Такой не кодируется, поэтому Олга с Дойлом не могли позвонить Сайксу и сообщить, где находятся. «Слушай», – неуверенно начал Дойл, – «прости, что я разборку затеял». На такой разговор у Олгоста не было ни сил, ни желания, а ярмарка с каруселями казалась событием далекого прошлого. «Ладно, тема закрыта. Дело в том, ну, мне нравится моя работа, то есть служба ФБР, о такой я и мечтал». Дойл тяжело вздохнул и протер запотевшее пассажирское окно. «По-твоему, что теперь будет?» «Не знаю». «Да все ты знаешь!» Резко парировал Дойл и нахмурился. И насчет Ричардса в яблочко попал. За окном брежил рассвет. Олгост взглянул на часы. Почти 6. «Все, хватит тянуть время». Он повернул ключ зажигания и вывел Таха из автомойки. Проснулась Эми. Она резко села, протерла глаза и, оглядевшись по сторонам, объявила: «Я хочу есть». «Ну что, покормим ее?» — спросила Олгост у Дойла. Дойл не ответил. Брэд чувствовал, что в сознании молодого коллеги появляется мысль, которая у него самого возникла уже давно. В принципе, последний вопрос на деле был констатацией факта. Все кончено. «Давай». Олгост развернул Таха и погнал в обратном направлении, то есть к Рэндаллу. Главная улица городка, жалкие 5 кварталов, где царило самое настоящее запустение. Окна и витрины заклеены бумагой или замазаны мылом. Олгост решил, что где-то поблизости притаился Walmart или другой супермаркет из тех, что быстро стирают с лица земли городишки вроде Рэндалла. В конце квартала ярко горели окна какого-то заведения, а рядом у обочины припарковались как минимум 5 пикапов. Так и есть, закусочная. «Завтрак», – объявил Олгост. Закусочная располагалась в продолговатом, как вагон, зале с навесным потолком, испещренным пятнами жира и копоти. С одной стороны тянулась длинная стойка, напротив – кабинки с мягкими сиденьями. Пахло крепким кофе и горячим маслом. У стойки сидело несколько мужчин в джинсах и фланелевых рубашках. Сгорбившись, они поглощали яичницу и кофе. Олга с Дойлом и Эми заняли кабинку в глубине зала. Официантка средних лет, с расплывшейся талией и ясными серыми глазами, принесла кофе и меню. «Чего желаете?» Дойл заявил, что ограничится кофе. «Луэн», – гласил бэдж официантки, и Олгост, взглянув на него, поинтересовался. «Луэн, что сегодня самое вкусное?» «Если проголодались, все вкусным покажется», – лукаво улыбнулась Луэн. «Кукурузная каша вполне приличная». «Несите», – кивнул Олгост и вернул меню официантке. «А девочки что?» – спросила она, бросив взгляд на Эми. «Что желаешь, солнышко?» «Оладушки». «И стакан молока», – добавил Олгост. «Принесу сию секунду», – отозвалась Луэн. «Детка, оладушки тебе понравятся. Наш повар на них мастер». Эми захватила в ресторан рюкзачок, и Олгост проводил ее до женской уборной. «Мне пойти с тобой?» Девочка покачала головой. «Ополосни лицо, вычисти зубы и причешись», – велел Брэд. «Мы едем к доктору?» «Пока нет, наверное. Там видно будет». Олгост вернулся в кабинку. «Слушай, напарываться на приграничную заставу ни к чему. тихо сказал он Дойлу. «Неизвестно, как фишка ляжет». Молодой напарник кивнул. «Понятно. В перестрелке всякое случается. Оглянуться не успеешь, как таха изрешетят пулями, а их перебьют. А если связаться с отделением ФБР в Уичита?» «Слишком далеко. Добраться не успеем», – покачал головой Олгост. «Тем более на этом этапе все будут твердить, что в жизни о нас не слышали. Задание-то с бухты-барахты возникло». Дойл уставился на чашку с кофе. Глядя на хмурое, осунувшееся лицо коллеги, Олгост невольно его пожалел. Не ради таких заданий юный Фил пришел служить в ФБР. «Она хорошая девочка», – сделав глубокий вдох, сказал Дойл. «И какого черта?» «По-моему, с местной полицией проще договориться», – заметил Олгост. «Хочешь, отдам тебе ключи от Таха? Я собираюсь рассказать им все, что знаю. Для нас это лучший выход». «Для нее это лучший выход», – поправил Дойл без тени упрека. Он просто констатировал факт. «Да, для нее это лучший выход». Еду принесли, как раз когда Эми вернулась из уборной. Поджаристые оладьи напоминали клоунское лицо. Шевелюру повар дорисовал взбитыми сливками, а из черники выложил рот и глаза. Эми залила этот кулинарный шедевр сиропом и налегла на него с аппетитом здорового ребенка, запивая каждый кусок глотком молока. Наблюдать, как она ест, было одно удовольствие. Олгост быстро расправился с кашей и отошел в предбанник. Сотовым пользоваться не хотелось, тем более, что мобильник все равно остался в машине. Когда Брэд водил Эми в уборную, он заметил в коридоре на стене доисторический таксофон. Он набрал денверский номер Лайлы. Раздались длинные гудки, потом включился автоответчик. Что сказать, Брэд не знал и молча повесил трубку. Если сообщение прослушает Дэвид, все равно сотрет. Когда Брэд вернулся в кабинку, официантка убирала грязные тарелки. Он взял чек и подошел к кассе. «Здесь есть поблизости участок, отделение полиции или что-то в этом роде?» – спросил Олгост, вручая деньги Луэн. «Шериф отсюда в трех кварталах», – ответила та, проворно спрятала деньги в кассу и с лязгом захлопнула ее. «Только ходить туда не надо. Вот сидит Керк, заместитель шерифа». «Что, Керк, правильно я говорю?» «Отстань, Луэн. Не видишь, я завтракаю». Олгост взглянул на сидящих у барной стойки. Керк, настоящий шкаф с двойным подбородком и грубыми обветренными ручищами, лакомился большой порцией гринков. На завтрак он явился не в форме, а в уютных ренглерах, застегнутых под огромным, будто накладным животом и заляпанной жиром куртки Кархарт землистого цвета. «В таком городишке, небось, сразу в трех разных местах работает», – подумал Олгост и шагнул к заместителю шерифа. «Хочу заявить о похищении ребенка», – объявил он. Керк разом обернулся, вытер рот салфеткой и недоуменно уставился на Брэда. «Чего?» От Керка сильно пахло пивом, а судя по щетине, он не брился как минимум сутки. «Видите ту девочку? Это ее ищет вся страна. Вы же наверняка получили ориентировку». Заместитель шерифа взглянул на Эми, потом снова на Олгоста. «Черт, вы шутите!» С круглыми от удивления глазами пробормотал он. «Это вас в Хомере засекли». «Точно, точно!» Возбужденно зачастила Луэн и ткнула пальцем в Эми. «Я в новостях видела. Девочка та самая. Солнышко, ты та самая?» «Ничего себе!» Керк поднялся с табуретки, и все присутствующие затихли, внимательно следя за происходящим. Полиция штата буквально с ног сбилась. Вторые сутки девочку ищет. «Где вы ее нашли?» «Вообще-то мы ее везли из Мемфиса», – с готовностью объяснил Брэд. «Мы похитители. Я специальный агент Олгост, а это специальный агент Дойл. Фил, поздоровайся». Дойл вяло помахал рукой. «Привет, ребята». «Специальные агенты? Значит, вы из ФБР?» Олгост вытащил удостоверение и положил на стойку перед Керком. «В двух словах и не объяснишь». «И вы похитили девочку?» «Да», – кивнул Олгост. «А теперь мы хотим сдаться вам, сэр, разумеется, если вы закончили завтракать». Кто-то из сидевших за стойкой захихикал. «Да-да, я закончил», – заторопился Керк. Он тупо смотрел на удостоверение Олгоста, словно не веря собственным глазам. «Что делается, черт подери?» «Ну же, Керк», – засмеялся сидевший рядом. «Арестуй их, раз сами напрашиваются. Или забыл, как это делается?» «Погоди, Фрэнк, я думаю». Кирк смущенно взглянул на Олгоста. «Извините, я целую вечность ареста не производил. Вот колодцы куда чаще копаю. С преступлениями тут не густо. Ну, напьется кто, ну, буянить начнет. В половине случаев это сам я. А сейчас у меня даже наручников с собой нет». «Ничего страшного, мы одолжим», – успокоил его Олгост. Олгост посоветовал заместителю шерифа немедленно конфисковать Таха, но Кирк сказал, что за машиной вернется чуть позже. Агенты сдали оружие и вместе с Эмми устроились в кабине пикапа Кирка, который повез их через три квартала к двухэтажному кирпичному зданию мэрии, судя по крупным цифрам над главным входом, построенному в 1854 году. Уже рассвело, и солнце заливало город мягким, по-утреннему неярким светом. С зеленеющих тополей доносилось птичье пение. Олгас чувствовал какое-то безоблачное счастье, у него просто от сердца отлегло. Пока ехали, он держал Эми на коленях, а сейчас опустился перед ней на корточки и положил руки на ее плечи. «Пожалуйста, слушайся этого дядю», – велел Брэд. «Он посадит меня в камеру, и какое-то время мы с тобой не увидимся». «Я хочу остаться с тобой», – заявила Эми, ее глаза заволокло слезами. В горле Брэда образовался комок, но он знал, что поступает правильно. Едва Кирк сообщит об аресте, полиция штата почти трендал своим присутствием, и Эми будет спасена. «Знаю, милая». Олгост постарался улыбнуться. «Все будет хорошо, вот увидишь». Полицейское управление Рэндалла располагалось в цокольном этаже. Видя, что похитители настроены мирно, Кирк не надел на них наручники. Все четверо быстро обогнули здание и спустились в комнату с низким потолком, парой металлических столов, оружейным шкафом, полным обрезов, и картотечными шкафами вдоль стен. Свет проникал в высокие окна, облепленные прошлогодними листьями. Кирк нащупал выключатель. Офис пустовал. Секретарь появлялась не раньше 8, а сам шериф. Заместитель понятия не имел, где его искать, лишь предположил, что шериф где-то катается. «Если честно, я не представляю, как оформить арест», – признался Кирк. «Лучше шефа по рации вызову». «Эй, а вы в камере подождать согласны? У нас всего одна, мы в ней старые коробки храним, но вам, надеюсь, места хватит». Брэд согласился, когда Кирк отвел их с Дойлом к камере, отпер дверь и запустил. «Я тоже хочу в камеру», – заявила Эми. «Вот так похищение», – недоуменно нахмурился Кирк. «В жизни ни о чем подобном не слышал». «Все в порядке», – заверил Олгост. «Пусть со мной подождет». Кирк задумался. «Ладно, пусть ждет в камере, по крайней мере, до приезда моего Шурина». «А кто ваш Шурин?» «Джон Прайс, местный шериф». Кирк вызвал зятя. Минут через 10 подъехал мужчина в форме цвета хаки и направился прямо к камере. Шериф Рэндалла был по-юношески сухопар, а вот ростом не вышел, даже с учетом ковбойских сапог на каблуках, шитых, по мнению Олгоста, из какого-то модного материала, кожи ящерицы или шкуры пони. Очевидно, шериф Прайс носил их, чтобы казаться выше. «Черт подери!» — изумленно прогудел шериф. Он стоял, уперев руки в бока, и смотрел на задержанных. На подбородке белел клочок бумаги. Вероятно, Прайс брился в спешке и порезался. «Так вы, ребята, из ФБР?» «Точно». «Ну и дурдом». Шериф повернулся к Кирку. «А почему девочка в камере?» «Сама попросилась». «Кирк, нельзя же ребенка в камеру сажать. Этих двоих ты зарегистрировал?» «Решил тебя дождаться». «Знаешь, Кирк, тебе нужно всерьез поработать над повышением самооценки», — раздраженно проговорил шериф. «Сколько раз мы это обсуждали? Ты чересчур фамильярничаешь с Луэн и остальными, вот они и зарываются». Заместитель молчал и Прайс сменил тему. «Пожалуй, стоит в полицию штата позвонить. Они же обыскались эту девочку. Эй, малышка, ты как, в норме?» Эми, сидевшая на бетонной скамье рядом с Олгостом, коротко кивнула. «Она сама к нему попросилась», — повторил Кирк. «Плевать мне, что она попросилась». Шериф достал ключ и открыл камеру. «Пойдем, малышка», — позвал он и протянул Эми руку. «В тюрьме детям не место. Я колы тебе куплю. Кирк, позвони Мэвис и скажи, что она нам срочно нужна». Когда агенты остались вдвоем, развалившийся на скамье Дойл в изнеможении запрокинул голову и зажмурился. «Боже милостивый!» – простонал он. «Я что, на съемку «Зеленых просторов» попал?» Прошло около получаса. Из соседней комнаты доносились голоса Керка и Прайса, которые спорили, что делать и куда звонить в первую очередь. В полицию штата? Окружному прокурору? Пока официально даже арест не оформили. Впрочем, спешить было некуда, формальности могли подождать. Олгост услышал, как открылась дверь, и Сэмми заговорила какая-то женщина. «Ты настоящая куколка. Как зовут твоего кролика? Любишь мороженое? Через пару минут откроется магазин, если хочешь, я сбегаю и куплю». В принципе, все это он предвидел еще в полумраке автомойки, когда сидел в Тахо рядом с Дойлом и решил сдаться. О содеянном Олгост нисколько не жалел. Наоборот, радовался. А камера, первая из, вероятно, многих в его жизни, казалась чуть ли не уютной. Интересно, у Энтони Картера тоже возникли подобные ощущения? Он тоже говорил себе: «Вот такой теперь будет моя жизнь». К камере подошел Прайс с ключом в руках. «Сюда едет полиция штата», – раскачиваясь на каблуках, объявил шериф. «Судя по тому, что я слышал, вы, ребята, осиное гнездо разворошили». Он просунул сквозь прутья наручники. «Думаю, вы умеете ими пользоваться». Дойл с Олгостом надели друг другу наручники. Прайс открыл камеру и повел их в свой кабинет. Эми сидела за столом секретаря на складном металлическом стуле, держала на коленях рюкзачок и ела мороженое. Рядом устроилась пожилая женщина в зеленом брючном костюме и показывала девочке новую раскраску. «Это мой папа», – объявила Эми. «Это дядя?» Женщина удивленно взглянула на Олгоста. У нее были темные, старательно нарисованные брови и копна жестких цвета вороного крыла волос, парик. «Это дядя твой папа?» – переспросила она. «Не обращайте внимания», – покачал головой Олгост. «Это мой папа», – строго, даже сукаризной повторила Эми. «Папочка, нам нужно идти. Сейчас же». Прайс достал дактилоскопический набор, а Керк готовил фотоаппарат и специальную фоновую заставку. «О чем это она?» – поинтересовался Прайс. «А, долгая история», – отмахнулся Олгост. «Скорее, папочка, пойдем отсюда!» Олгост услышал, как открывается входная дверь. Женщина обернулась. «Чем могу помочь?» «Доброе утро», – ответил мужчина, голос которого показался Олгосту знакомым. Шериф только-только собрался погрузить пальцы арестованного в дактилоскопический порошок. Мельком глянув на Дойла, Брэд сразу догадался, в чем дело. «Это управление местной полиции?» – церемонно уточнил Ричардс. «Привет, привет. Ба, неужели все пушки настоящие? Тут же целый арсенал. Сейчас я вам кое-что покажу». Олгост повернулся и увидел, как Ричард стреляет женщине в лоб. Выстрел был всего один, с близкого расстояния, а длинный цилиндр глушителя превратил его в хлопок. Женщина качнулась, парик съехал на бок, глаза от ужаса стали совсем круглыми. На грязный пол потекла тонкая струйка крови. Руки женщины взметнулись, а через секунду повисли безжизненными плетями. «Упс, пардон!» Поморщился Ричардс и обошел вокруг стола. Комната наполнилась резким запахом пороха. Прайс с Керком от страха разинули рты и словно примерзли к месту. Или, пожалуй, дело было не в страхе, а в недоумении. Оба чувствовали себя героями фильма с совершенно нелогичным сценарием. «Так», – Ричардс прицелился. «Стоим и не двигаемся. Вот, молодцы!» Он хладнокровно застрелил обоих. Никто из троих даже не пошевелился. Убийство напоминало замедленное кино, хотя было совершено за считанные секунды. Олгост взглянул на мертвую женщину, потом на тела Прайса и Керка. Как удивительна смерть! Как абсолютно непоправима и самодостаточна! Эми не сводила глаз с лица убитой. Когда грянул выстрел, их разделяло лишь несколько футов. Рот несчастной открылся, будто она собиралась заговорить. По лбу струилась кровь, заливала глубокие морщины, растекалась, как река по долине. В руках Эми таяло недоеденное мороженое, вероятно, оно таяло и во рту, обволакивая язык молочной сладостью. Ну вот, теперь вкус мороженого у Эми будет ассоциироваться с трагедией, неожиданно подумал Олгост. «Мать вашу, вы застрелили их! Застрелили!» – заголосил Дойл. Прайс упал рядом со своим столом. Ричардс проворно опустился возле него на колени, достал ключ от наручников, швырнул Олгасту, а потом вяло махнул пистолетом Дойлу, который косился на оружейный шкаф. «Даже не думай», – предупредил Ричардс, и Дойл сник. «Вы же не пристрелите нас?» – освободив руки, спросил Олгаст. «Не сейчас». Эми заплакала, подавилась воздухом и заикала. Олгаст передал ключи Дойлу и прижал девочку к себе. Она казалась такой слабой, испуганной, сломленной. «Тише, маленькая, тише, тише!» Ничего другого Брэд придумать не смог. «Все это очень трогательно», – заявил Ричардс, вручая Дойлу розовый рюкзачок Эмми. «Если мы не уйдем сейчас же, мне придется снова стрелять, причем много, а я с утра уже настрелялся». Олгаст вспомнил придорожный ресторан. «Неужели там все тоже перебиты?» Перепуганная Эмми плакала и икала. От ее слез рубашка Брэда промокла насквозь. «Господи, она же ребенок!» «Почему все повторяют это как заведенные?» Недовольно переспросил Ричардс и указал пистолетом в сторону двери. «Вперед!» Освещенный утренним солнцем Таха стоял на подъездной аллее рядом с машиной Прайса. Ричардс усадил Дойла за руль, Олгаста рядом, а сам устроился сзади вместе с Эмми. Олгаст чувствовал себя абсолютно беспомощным. Столько мучился, столько раз поступал со собственными принципами, а сейчас вынужден повиноваться. Они покинули город и оказались в открытом поле, где ждал вертолет с обтекаемым черным корпусом без опознавательных знаков. Стоило подъехать, широкие лопасти пропеллера ожили. Вдали послышался вой сирен, с каждой секундой звучавший все ближе. «Быстрее!» – скомандовал Ричардс и махнул пистолетом. Едва они поднялись по трапу, вертолет взлетел. Олгаст крепко прижимал к себе Эми. Реальность напоминала транс или сон. Ужасный, отвратительный сон. Брэд бессильно наблюдал, как у него отнимают самое дорогое. Этот сон ему снился и раньше. Этот кошмар, в котором Олгаст хотел, но никак не мог умереть. Вертолет резко развернулся. В иллюминаторах мелькнуло поле, а у его кромки несущийся вперед кортеж из 9 патрульных машин. Сидевший в кабине Ричардс ткнул в лобовое стекло и что-то сказал пилоту. Вертолет развернулся в другую сторону и неподвижно завис над полем. Патрульная машина отделяла от Таха лишь несколько сотен ярдов. Ричардс знаком велел Олгасту надеть наушники и приказал. «Смотри!» Ответить Брэд не успел. Мелькнула ослепительная вспышка, и вертолет сотряс мощный удар. Олга схватила Эми за плечи и прижал к себе, а когда снова выглянул в иллюминатор, от Таха осталась лишь дымящаяся яма, в которой бы легко уместился целый особняк. Наушники вибрировали от хохота Ричардса. Вертолет снова развернулся, набрал скорость так стремительно, что пассажиров прижало к сиденьям, и полетел прочь. 12. Он покойник. С этой аксиомой Олга смирился, как с непреложным законом природы. Когда наступит развязка, Ричардс отведет его в уединенную комнату, смирит взглядом, таким же, каким напоследок одарил Прайса и Керка, бесстрастным взглядом снайпера, целящегося кием в шар или бумажным комком в мусорную корзину. И все. Конец. Впрочем, возможно, его выведут на улицу. Олга очень на это надеялся. И прежде чем Ричардс прострелит ему голову, он увидит деревья и подставит лицо солнечным лучам. Пожалуй, стоит даже попросить. «Я хотел бы умереть, глядя на деревья. Вы не возражаете? Сложностей-то в сущности никаких». Олгаст находился на территории объекта уже 27 дней. По его подсчетам, началась третья неделя апреля. Что стало с Эмми и Дойлом, Брэд понятия не имел. Их разделили сразу после приземления. Ричардс и группа вооруженных солдат куда-то уволокли Эми, а их с Дойлом снабдили усиленной охраной, а потом тоже разлучили. Разбор полетов не произвели, чему Брэд сперва немало удивился. Но со временем понял причину. Они с Дойлом выполняли неофициальное задание. Его история никого не интересовала, потому что с формальной точки зрения была лишь байкой. Олгаст не понимал одного. Почему Ричард сразу его не пристрелил? Брэда заперли в комнате тоскливее номера самого дешевого мотеля. Ни коврика, ни шторки на окне. Мебель громоздкая, безликая, привинченная к полу. Там, где когда-то стоял телевизор, из стены торчали провода. В крошечной уборной пол был холоднее льда. В коридор вела массивная дверь, и когда она открывалась, снаружи раздавался громкий писк. Еду приносили молчаливые, неповоротливые мужчины в коричневых комбинезонах без опознавательных знаков. Они ставили подносы на столик, за которым Олгост проводил в ожидании целые дни. Дойл наверняка занимался тем же самым, если, конечно, Ричардс его уже не пристрелил. Сосновый бор, видневшийся из окна, не особенно впечатлял, но порой Олгост любовался им часами. Весна уверенно вступала в свои права и напоминала об этом то капелью с крыш, то журчанием ручьев в канавах. В лесу таял снег, и отовсюду доносился перезвон вешних вод. Если встать на цыпочки, за деревьями просматривался забор и движущиеся вдоль него фигурки. Однажды, на четвертой неделе заточения Брэда, разразилась гроза невероятной силы. В горах целую ночь рокотал гром, а наутро, выглянув в окно, Олгост увидел. Последние следы зимы исчезли, смытые дождем. Через день приносили чистую докторскую форму и тапочки. Брэд пытался разговорить молчунов в комбинезонах, даже имена их спрашивал, но в ответ не услышал ни слова. Мужчины двигались неловко, их шаги казались тяжелыми и неуверенными, а лица – застывшими и апатичными, как у живых мертвецов из старых фильмов. Восставшие из могил окружали заброшенные фермы, стонали, путались в ногах и полуистлевших костюмах, в которых их похоронили. Мальчишкой Брэд обожал такие фильмы, не понимая, насколько они реальны. «Живые мертвецы». Разве это неудачная метафора, обозначающая людей среднего возраста? Порой целая жизнь превращается в беспросветную последовательность ошибок, каждая из которых подталкивает к последней черте. А ведь большинство этих ошибок не твои, а заимствованные. Проникаешься чужой утопией и делаешь ее своим жизненным кредо. Эту истину Брэд вывел, когда катался на карусели с Эми, хотя зерно ее зрело в сознании почти год. Сейчас неожиданно появилось время, чтобы хорошенько поразмыслить. Заглянешь в глаза такому, как Энтони Картер, и видишь, куда приводят чужие мечты. В тот вечер на ярмарке в голову Брэда пришла первая за несколько лет нормальная мысль. Первая после случившегося с Лайлой и с Евой. Ева умерла, не дожив до годика, лишь 3 недели. И с тех пор Олгост бродил по свету, как оживший мертвец или как человек, вместо ребенка, несущий на руках призрака. Вот почему Брэд так легко ладил с Картером и остальными. Он ничем от них не отличался. «Где сейчас Эми? Что с ней?» Снова и снова думал Брэд. Только бы не страдала от одиночества и не боялась. Надеялся он. И не просто надеялся, а исступленно цеплялся за эту мысль и отчаянно желал, чтобы так и получилось. Брэд гадал, увидятся ли они снова. Порой вскакивал со стула и бросался к окну, точно ожидая разглядеть девочку в тени деревьев. Часы текли сплошным потоком, перемежаясь лишь сменой дня и ночи до появления мужчин с едой, которой Олгост почти не притрагивался. Спал Брэд без сновидений. Когда просыпался, голова гудела. Руки и ноги казались тяжелыми, как гири. «Сколько мне осталось?» – все чаще думал он. Утром 34-го дня к нему пришел посетитель – Сайкс. Господи, как он изменился! Если 2 года назад полковник выглядел безукоризненно, то сегодня, одетый точно так же, напоминал больного бездомного пса. Форма мятая, вся в пятнах, на щеках и подбородке щетина, глаза налиты кровью, как у боксера-любителя после нескольких раундов против чемпиона мира. Секс тяжело опустился на стул напротив Олгоста, сложил руки на коленях и откашлялся. «Хочу попросить об услуге». Олгост не помнил, когда в последний раз разговаривал. Он попытался ответить, но дыхательное горло отвыкло от активной работы и не слушалось, поэтому голос прозвучал, как хриплое карканье. «Хватит с меня услуг». Сайкс набрал в грудь побольше воздуха. Пахло от него отнюдь не свежестью, застарелым потом и нестиранной синтетикой. Взгляд полковника метался по убогой комнатушке. «Вероятно, такое отношение кажется неблагодарным». «Да, согласен». «Засуньте это согласие себе в задницу». Процедил Брэд и мысленно похлопал себя по плечу. «Молодчага!» «Агент Олгост, я пришел из-за девочки». «Ее зовут Эми», — с нажимом проговорил Брэд. «Мне известно ее имя и еще много чего. Эмми 6 лет. Она любит карусели и оладьи с сиропом. У нее есть игрушечный кролик по кличке Питер. Это вам известно? Или солдафонам все человеческое чуждо?» Сайкс достал из нагрудного кармана конверт. Внутри лежали 2 фотографии. На одной изображалась Эмми. Снимок, по всей вероятности, сделали в монастыре и рассылали с уведомлением о коде «Эмбер Алерт». Вторую фотографию явно изъяли из школьного альбома. Сомнений не возникало. Брэд смотрел на мать Эмми. Те же темные волосы, те же высокие скулы, те же глубоко посаженные глаза. Грустные, но способные мгновенно наполняться теплым светом надежды. Как зовут эту девушку? Чем она занимается? У нее есть друг или любимый? Какой предмет ей нравился в школе? Спортом она увлекается? Каким? У нее есть тайные секреты? Кем она мечтала стать, когда вырастет? Классический портрет в 3/4. Девушка в голубом вечернем платье с глубоким декольте смотрела на фотографа через правое плечо. Под снимком имелась надпись «Объединенная средняя школа города Мейсон, штат Айова». Мать Эмми занималась проституцией. Перед тем, как бросить дочь в монастыре, она застрелила клиента на лужайке перед студенческим клубом. Это так, для информации. «Ну и что?» – едва не заорал Олгаст. «Эмми-то в чем виновата?» Обуздать гнев помогли темные глаза девушки. Не женщины, а юной неопытной девушки с фотопортрета. Вдруг Сайкс врет. «Что с ней стало?» – поинтересовался он, откладывая снимок. «Никто не знает. Исчезла». Пожал плечами Сайкс. «А с монахинями?» Сайкс помрачнел, и Олгас догадался, что невольно попал в яблочко. «Боже милостивый! Неужели и монахинь тоже?» «Ричардс постарался или кто-то другой?» «Не знаю», — ответил полковник. «А по-моему, знаете». Сайкс промолчал, давая Олгасту понять, что тема закрыта. Протер глаза и спрятал конверт с фотографиями в карман. «Где она?» «Агент Олгаст, дело в том, где Эмми?» Сайкс снова откашлялся. «Мы возвращаемся к цели моего визита. К услуге. И есть опасение, что Эмми умирает». Олгасту не разрешалось задавать вопросы, разговаривать, смотреть по сторонам и исчезать из поля зрения Сайкса. 2 солдата повели его через залитую утренним светом территорию объекта. Влажный воздух пах весной, и после 5 недель в убогой комнате Олгаст впервые дышал полной грудью. Солнце так и жгло глаза. У самого шале Сайкс отправил солдат обратно и вместе с Брэдом спустился на лифте на 4 этажа. Когда дверцы кабины открылись, Олгаст увидел пустой, выложенный белым кафелем коридор, очень напоминающий больничный. Они находились как минимум в 50 футах под землей. «Раз такая глубина, значит, люди Сайкса держат здесь что-то суперсекретное», – мелькнуло у Брэда. Впереди показалась дверь с надписью «Главная лаборатория», но Сайкс прошагал мимо нее, мимо еще нескольких дверей, остановился в конце коридора, вставил карту в сканер и провел Олгаста в лабораторный отсек. За стеклянной стеной стояла больничная кровать, озаренная тусклым голубоватым светом, а на ней лежала Эмми. Олгаст не сразу разглядел маленькое тщедушное тельце. К запястью девочки тянулась капельница, но другой аппаратуры Брэд не заметил. Лишь с потолочного кронштейна свисали разноцветные шланги, витые, как у пневмопривода в автосервисе. У кровати примостился пластмассовый стул. Кровать, капельница, шланги, стул и больше ничего. «Это он?» Олгаст обернулся и лишь тогда заметил мужчину в зеленой форме и белом халате. «Агент Олгаст, это доктор Фордс». Мужчины коротко кивнули друг другу, но рукопожатиями не обменялись. «Ему ведь от силы 30, а уже с дипломом», – подивился Брэд. Как и Сайкс, доктор казался измученным, словно был на грани физического истощения. За жирной кожей давно не ухаживали, щетину не брили, волосы не стригли. Интересно, когда он в последний раз очки протирал? Девочки вживили чип, передающий основные показатели сюда, на контрольную панель. Начал Фордс и объяснил, как отображается пульс, частота дыхания, давление и температура, которая у Эмми была 39,22 градуса Цельсия. «Где?» «Что где?» – непонимающе переспросил доктор. «Где чип?» «Ах, чип!» Форд взглянул на Сайкса и, когда тот кивнул, показал на свой загривок. «Под кожей, между третьим и четвертым шейным позвонком. Источник питания суперсовременный. Крошечный ядерный аккумулятор, вроде тех, что на спутниках используют, только намного меньше». «Суперсовременный». Олга содрогнулся. В шейку Эми вживили суперсовременный ядерный аккумулятор. Брэд повернулся к Сайксу, который внимательно за ним следил. «Так с Картером и прочими случилось нечто подобное?» «Они стали своеобразной подготовкой», — ответил полковник. «Подготовкой к чему?» «Не к чему, а к кому? К Эми». По словам Форца, Эми неожиданно впала в кому. Поднялась высокая температура, которую не удавалось сбить уже длительное время. В любой момент могли отказать печень и почки. «Мы надеялись, что вы с ней поговорите», – вмешался Сайкс. «Иногда это срабатывает. Появляется шанс вывести человека из комы, даже из самой затяжной». Дойл сказал, девочка к вам очень привязалась. В палату Эми вел двухфазный шлюз. В первом отсеке, куда Сайкс и Фордс вошли вместе с Брэдом, на стене висел оранжевый биокостюм. Пустой шлем наклонился вперед, словно голова на сломанной шее. Сайкс объяснил, как им пользоваться. «Наденете его, все швы заклеите изолентой. Клапаны у основания шлема соединяются со шлангами, свисающими с потолка. Благодаря цветной маркировке нетрудно догадаться, что с чем соединять. По возвращению примите душ. Сперва в биокостюме, потом без него. На стене есть подробные инструкции». Олга сел было на скамью снять тапочки, а потом застыл, как вкопанный. «Нет», – покачал головой он. «Что значит «нет»?» – хмуро спросил Сайкс. «Костюм не надену». Брэд заглянул в глаза полковнику. «Если Эми проснется и увидит меня в экипировке космонавта, ничего не получится. Хотите, чтобы я вошел к ней? Войду, но без костюма». «Агент Олгаст, идея не самая удачная», – предупредил Сайкс. «Либо без костюма, либо вообще никак», – уперся Брэд. Полковник посмотрел на Форца, но тот лишь плечами пожал. «На мой взгляд, идея интересная. Теоретически сейчас вирус должен быть в латентном состоянии, но кто знает, как окажется на деле». «Вирус?» «Думаю, вы сами все поймете и почувствуете», – отозвался Сайкс и сказал доктору. «Впустите его под мою ответственность». «Агент Олгаст, в гермозону вы заходите добровольно. За последствия я не ручаюсь. Это понятно?» Брэд кивнул, и Сайкс с Форцем отступили от шлюза, хотя явно ожидали, что он передумает. В самый последний момент Олгаст обернулся. «Где ее рюкзачок?» Форд с Сайксом в очередной раз переглянулись. «Подождите», – велел полковник и через минуту принес рюкзачок Эми. «Вот он, розовый, с крутыми девчонками», которым Олгаст ни разу не присматривался. А их, оказывается, три. Три летящие клеенчатые фигурки с поднятыми кулачками, прилепленные к грубой ткани рюкзака. Расстегнув его, Брэд увидел. Кое-что, например, расческа, исчезла. Но кролик Питер на месте. «Как я пойму, в латентном состоянии вирус или нет?» Перехватив взгляд Форца, спросил Брэд. «Догадайтесь», – уклончиво ответил доктор. Дверь первого отсека закрылась. Брэд почувствовал, как падает давление. Но тут над второй дверью вместо красного огонька загорелся зеленый. Олгаст повернул ручку и шагнул в следующий отсек, который оказался куда длиннее первого. К потолку крепился душ с сетчатым распылителем. Чтобы потекла вода, следовало потянуть за металлическую цепочку. А на полу темнело сливное отверстие. На стене висели инструкции, упомянутые Сайксом. Длинный перечень действий, в завершение которых требовалось раздеться, встать над сливным отверстием и с особой тщательностью промыть глаза. В углу отсека под потолком таилась камера слежения. Над последней дверью горел красный огонек. К стене крепилась панель электронного замка. Как же сюда войти? Тут, очевидно, по команде Сайкса красный огонек сменился зеленым. Оставалось нажать на ручку, но Брэд мешкал. Блестящая стальная дверь выглядела тяжелой, как в банковском хранилище или на подводной лодке. Не погорячился ли он, отказавшись надеть биокостюм? Почему заортачился? Ради Эми? Чтобы вытрясти из Сайкса хоть крохи информации? Так или иначе, о решении Брэд нисколько не жалел. Брэд повернул ручку, и в ушах раздался хлопок. Снова упало давление. Он набрал в грудь побольше воздуха и шагнул в гермозону. Грей понятия не имел, что творится. Та злополучная ночь ничего не изменила. Дэвис его прикрыл, и все последующие смены напоминали структурную формулу. Он отмечался у охранников, спускался на уровень 4, в раздевалке натягивал комбинезон, мыл коридоры и уборные, заходил в отсек, а через 6 часов выходил из него. Вроде бы никаких проблем. Только 6 часов дежурства превращались в черную дыру, пустой отсек в сознании. Нет, все задания Грей выполнял, составлял отчеты, копировал содержимое дисков, заносил в гермозону клетки с кроликами, выносил пустые. То и дело перебрасывался парой слов с Пухолом и другими лаборантами. Выполнять выполнял, но в памяти не откладывалось абсолютно ничего. Грей помнил, как вставляет карту в сканер, входит в лабораторию. Потом сознание отключалось, а включалось, когда он снова оказывался в коридоре. Сквозь сито пустоты просеивались лишь обрывки воспоминаний, мелкие, но яркие, как конфетти. Увы, обрывки были настолько мелкие, что картинки или целостного образа из них не складывалось. Но потом, когда он мирно сидел в пищеблоке или в своей комнате, или брел через двор к шале, во рту появлялся странный сочный вкус, порой так внезапно, что Грей замирал. В такие моменты возникали отвлеченные мысли, чаще всего связанные с Мишкой. Поразительно, но сочный вкус заставлял вспомнить старого пса, о котором, если честно, Грей не думал уже много лет, до незабываемого дежурства, когда его угораздило заснуть и залить рвотой полотсека. У Мишки воняло из пасти. Он вечно притаскивал на крыльцо дохлых енотов и опоссумов. Как-то раз нашел под трейлером кроличью нору, а в ней целый выводок новорожденных, еще не покрывшихся шерсткой крольчат. Малышей цвета топленого молока Мишка сживал одного за другим, смачно чавкая, словно подросток, лакомящийся в кино попкорном. Поразительно, но полной уверенности в том, что Мишка действительно это сделал, у Грея не было. А вдруг он заболел? Объявление над постом охраны на уровне 3 теперь волновало Грея куда больше обычного. Казалось, речь шла именно о нем. При обнаружении нижеперечисленных симптомов. Однажды после завтрака в горле запершило, словно начиналась простуда, и Грей громко чихнул. От насморка избавиться так и не удалось. Но ведь была весна. Ночью холодно, а днем до 15 по Цельсию. На деревьях набухали почки, горы словно затянуло зеленоватой дымкой. Между прочим, Грей с детства страдал от аллергии. На объекте стало непривычно тихо, что Грей заметил далеко не сразу. Никто не произносил ни слова. Не только уборщики, которые никогда не отличались болтливостью, но и лаборанты, солдаты и даже доктора. Изменилось все не в одночасье, не за день и даже не за неделю. Тишина напоминала крышку, медленно опускающуюся над объектом. Сам Грей вообще предпочитал слушать. Недаром Уайлдер, тюремный психотерапевт, повторял: «Грей, ты чудесный слушатель». Вероятно, похвалить хотел. Впрочем, нет. На самом деле Уайлдер просто обалдел от своего бархатного баритона и не упускал возможности продемонстрировать его публике. Да, Грей был затворником, но человеческих голосов не хватало и ему. Как-то раз в столовой он насчитал целых 30 человек, которые молча горбились над подносами. Кое-кто не ел, а просто сжимал в руках чашку чая или кофе и смотрел в пустоту. Казалось, они спят на ходу. Сам Грей спал хорошо, крепко, сладко. Когда в 5 утра или в полдень, если накануне была ночная смена, звонил будильник, он переворачивался на бок, брал с ночного столика сигарету, выкуривал и валялся еще пару минут, вспоминая, снились ли ему сны. Чаще всего не снились. Как-то утром Грей уже собрался приступить к завтраку. Истекающие маслом гренки, 2 яйца, 3 сосиски, миска кукурузной каши. На аппетите его болезнь явно не сказалась. И, поднеся ко рту поджаристый ломтик хлеба, заметил Полсона. Солдат сидел рядом, буквально через стол, уставившись на нетронутую яичницу. Выглядел он отвратительно. Лицо стало не худым, а истощенным. Кости едва не прорывались сквозь кожу. На какое-то мгновение их взгляды встретились, и Полсон отвел глаза. Вечером, отмечаясь у Дэвиса, Грей спросил: «Слушай, ты же знаешь Полсона?» За последнее время Дэвис тоже заметно приуныл. «Никаких больше скабрёзностей, порно-журналов и наушников с жуткой скрежещущей музыкой». Грей гадал, чем же занимается Дэвис сутки напролёт, хотя с таким же успехом мог строить догадки относительно себя. «А что с ним?» Но вопросы Грея уже закончились. Он понятия не имел, о чем еще спрашивать. «Ничего, просто интересуюсь, знаком ли ты с ним. Мой тебе совет. Держись подальше от этого урода». Грей спустился на уровень 4 и приступил к работе. Лишь позднее, когда скреб очередной унитаз, он вспомнил, какой вопрос хотел задать. «Чего боится Полсон? Чего боятся все?»